Итак, мы сегодня начинаем с вами читать первое послание к Коринфянам апостола Павла. Несколько слов скажу об самом послании и об Коринфе, собственно, самой Коринфской церкви. Само послание написано Великим постом 57 года после Рождества Христова, естественно, вот, из города Ефеса. Это нынешнего около города Никошудаса. Написано к церкви в Коринфе. Коринф город до сих пор остался. Это перешеек между Пелопоннесом и Остороной Греции. Там, в этом городе, апостол Павел основал христианскую церковь. Сам Коринф город древний. Он был основан за 1400 лет до Рождества Христова очень известным царем. Звали этого царя Сизиф. Значит, Сизиф в Умуте есть, да? Вот. Этот самый легендарный царь, который был величайшим богоборцем того времени, вот он основал город Коринф. Вот. Затем город участвовал в мятежах, там долгая была история. Он был разрушен римлянами, потом римляне его восстановили. И там происходили, там был главный центр, один из главных центров олимпийского движения, скажем так. В Олимпии, в Коринфе и еще в нескольких местах Греции были вот такие главные центры спорта. И при этом вместе спорта были также главный центр, центры были еще, как бы так мягко сказать, ну, в общем, это портовый город был. Был город портовый, два порта, два моря. Вот, и поэтому, например, когда человека обвиняли в каком-то нехорошем поведении, он говорит, да что, я же не из Коринфа, говорит. То есть, когда человек говорит, ты из Коринфа, что ли, значит, ты знаешь, что ты там только что из борделя вышел. Вот. Даже сейчас вот я бывал на развалинах древнего Коринфа, город до сих пор существует, но он немножко сдвинулся в сторону. А в этом древнем Коринфе есть, и там уже огромное количество публичных домов, которые есть. Остались на остатки древних публичных домов, это борделей. Ну, вот такой развратнейший город, ну, естественно, портовый город, город идолопоклонничества, город смешения самых разных там наций, ну понятно, да, порт там, город, где люди увлекались спортом. В общем, это взаимосвязанные явления были во многом. Вот. И вот в этом городе, таком центре разврата, апостол Павел проповедовал 18 месяцев. Он там пришел после того, как его, кто читал День апостолов, помнит, его изгнали из Фессалоник, он пошел в Верию, там основал церковь, потом его оттуда изгнали, иудеи за ним, они как бы за ним гонялись. Он пришел в Афины, а из Афины пришел в Коринф. В Коринф он стал проповедовать в синагоге. Вот, в синагоге стали восставать против него. И апостол Павел уже собирался уходить из города, а Господь ему сказал, оставайся здесь, не умолкай, потому что у меня много людей в этом городе. И он установился у своих знакомых, Аттилы и Прескилы, которых мы в прошлый раз упоминали. Вот, они жили вместе, и потому что у них было общее ремесло. Апостол Павел был специалистом изготовления палаток. Он делал палатки в основном для военных. Ну, как знаете сейчас. Как сейчас, вот так и тогда. Военные, они там во время похода в палатках жили. И палатки делали там на промышленном манере, изготовление было поставлено. Вот. И апостол Павел создал церковное собрание прямо рядом в доме, который примыкал к синагоге. Ну, чтобы приятно людям сделать. Вот. В соседнем доме он прямо сделал первую церковь в Коринфе. Вот. И там он обратил к Христу очень-очень многих людей. Многие обращенные. Он там положил епископов, пресвитеров. И многие обращенные потом уезжали в разные страны. Поэтому, кстати говоря, вот если обратить внимание, вся 16 глава к римлянам, в прошлый раз мы ее читали, да, она состоит из приветствий. Дело в том, что послание к римлянам написано из Коринфа как раз. Вот, и там, и как раз-то очень многие обращенные коринфяне, они уехали потом в Рим, и там, собственно говоря, жили в той церкви римской. Вот. И после этого апостол Павел уехал в Ефес, где он проповедовал Евангелие. Он арендовал, как говорит книга Деяний, гимнастический зал, в котором он проводил богослужение. Ну, собственно говоря, он в этом смысле прообраз тех, кто там, знаете, проповеди на стадионах устраивает. Вот апостол Павел был один из первых таких людей. Вот. Этот гимнастический зал он арендовал у некого тирана. Вот. И там он проповедовал. И вот в это время к нему пришли представители Коринфской церкви, которые рассказали ему об тех нестроениях, которые начались в Коринфе. Дело в том, что в Коринфе, они были очень люди такие веселые, буйные. Вот. И там у них начались следующие вещи. Во-первых, у них начались разделения, у них начались свои партии. Они говорят, что он там Петров, другой Павлов, третий там Аполосов, четвертый говорят, что он Христов и так далее. Вот. Потом в Коринфе они стали считать, что что евангельская весть об свободе от закона означает, что можно делать все, что не захочу. Там блужу с кем хочу, там веду себя как хочу, это как бы совершенно не важно. Поэтому там появился некий человек, который женился на своей мачехе. Да, то есть на жене отца. Вот. И после, кроме этого, в Коринфе стали происходить безобразия во время богослужения. Там, дело в том, что в то время литургия совершалась после трапезы, как это совершал Господь на Тайной Вечере. Вот. Но начали происходить безобразия, богатые приносили с собой еду и первую ее съедали. Вот. А с бедными не делились. Вот это тот самый евангельский принцип, потому что люди должны делиться по любви своей, да, друг с другом, чтобы друг другу показывать свою любовь, он был утрачен. Вот. И там начался еще добавок приступ феминизма. Барышни заявляют, что нечего тут всякие платки на голову цеплять, все это безобразие. Очень такой, город на самом деле такой, понятный на самом деле. Вот. Там начали всякие заигрывания с эзотерикой, там стали люди злоупотреблять даром говорить на иностранных языках и дошли до того, что стали многие сомневаться в вере в то, что Господь воскрес, что люди воскреснут из мертвых. И вот поэтому апостол Павел написал первое послание Коринфянам с тем, чтобы как раз-то вот эти злоупотребления, чтобы у них истребить. Итак. Как я уже говорил, написано было в Ефесе в 57 году после Рождества Христова Великим постом, до Пасхи еще. Итак, теперь начнем читать сам текст. Первое послание к Коринфянам от святого апостола Павла. В Коринфе было написано вообще два послания, даже три послания, но одно из них до нас не дошло. Итак, Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, признанным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Так, Павел, обращаясь к Коринфской церкви, он начинает здесь с того, что он призванный апостол. Почему это важно? Потому что в Коринфе, как я говорил уже, начались разделения, об них он начинает говорить с самого начала. И ряд иудействующих, которые пришли в Коринф, они говорили, что Павел не настоящий апостол, он Христа при жизни не видит, поэтому он апостолом быть не может, он вообще не имеет никакого права на это. Вот, и поэтому, что его слушать, надо иудействовать и так далее. Ну, как обычно, происходили такие ересь иудействующих, она распространялась по церкви. И вот, и поэтому апостол говорит, Павел, призванный апостол Иисуса Христа через волю Бога. То есть апостол говорит, я не сам себе назначил апостол, да? Я был призван стать апостолом Иисуса Христа через волю Бога. Бог Отец благоволил, чтобы мне стать апостолом. Поэтому я имею власть к вам обращаться. То есть я к вам обращаюсь не так, знаете, так, ну дайте там подружки между собой что-то обсудим, так? А я действую по воле Бога. Я представитель власти Бога на земле. Да, ведь мы с вами знаем, что большей власти, чем апостолов, нет, в принципе, никакой. Как говорил Анастауст, если царь имеет власть отрубить человеку голову, но больше ничего сделать не может, то апостолы и их преемники, они имеют власть связывать и разрешать души. Царь навсегда, или отпускать навсегда. Так что власть апостолов и их преемников, она несравнима с властью императора. До императора куда меньше власти, чем у священства. Именно поэтому здесь апостол, он пресекает всякую демократию и очень жестко говорит, я призванный апостол через волю Бога. Здесь апостол говорит, я не самый рукоположенный апостол. Вот. И поэтому, а чего вы себя в апостола полагаете? Чего вы разделяете? Ваши новые учителя, которые у вас вносят разделение, они самозванцы. А я был избран Богом, призван самим Богом через явление Иисуса Христа. И дальше, и почему говорит апостол Иисуса Христа, то есть посланник Иисуса Христа? Феодорит говорит: «Вы заимствуете себе имена от людей, а я именую себя не от людей, но от призвавшего меня и поставившего меня апостолом Иисуса Христа». Вот. Учитель наш Христос, зачем же людей вы делаете своими учителями? Здесь апостол подчеркивает, да, такой очень важный момент, который он будет подробнее дальше описывать, что не должно быть между христианами никаких делений. Мы не по людям делимся. Как часто нас называют там никонианами, тихоновцами, там, да, сергианами, как только не обзывают там христиан, да? Но это все не так. Мы христиане. Мы от Иисуса Христа. Это драгоценнейшее имя мы никому не отдадим. Пускай там будут ариане, там, адвентисты, кто угодно, но мы христиане. Это величайшая честь, которая есть только у нас. И вот и вместе с ним пишет Сосфен брат. А почему вместе с собой он пишет? Во-первых, чтобы показать смирение. Я настал, чтобы выражать смирение, поставляя себя в ряду с собой того, кто был гораздо меньше его. Ибо великое расстояние между Павлом и Сосфеном. Вот. Но кто такой Сосфен? Сосфен был начальником синагоги в Коринфе, который был... Сначала изгнал апостола Павла, потом во время мятежа, который подняли иудеи против апостола, язычники поймали начальника синагоги, побили его торжественно перед Бимой, то есть перед судьей, перед местом, где был суд. Кстати, Бима сохранилась, место это сохранилось, там даже гулял в прошлом году. Вот. И в результате того, что его побили сильно греки, Сосфен очень сильно как-то пересмотрел свое поведение. И стал христианином. И отправился даже к апостолу Павлу. Потом стал посланником, одним из послов Коринфской церкви, к апостолу Павлу. Вот к вопросу о пользе, иногда избиение. Да помните, я говорил поговорку, да, когда сердце пусть закрыто, через почки постучу. Вот. Тот самый простой пример как раз. Апостол взял и использовал, кажется, вернее, Бог взял и использовал такое побитие Сосфена для того, чтобы его обратить ко Христу, и потом, кстати, Сосфен стал одним из 70 апостолов Христа Спасителя. Вот. Итак, и здесь Игумений добавляет: «Не думайте, что присвоя себе достоинство учителя, я вышусь над вами», — говорит апостол, как бы этими словами. «Вот, я рядом с тобой ставлю Сосфена и братом его нарицаю, вместе с ним посылаю послание, делаю его общником и всего моего. Зачем же вы на меня, зачем же на вас нападаю? Затем, что пагубно для вас возношение ученостью. Вам это нисколько не полезно, а те, которые слушают вас, отступают из-за вас от должного порядка и через это разделяют на части единое тело церкви». То есть апостол говорит: «Я смиренно ставлю с собой того, кто ниже, чтобы вы сами не превозносились ученостью, да? Вот. Я имею власть от Бога, но с собой ставлю низшего, чтобы и мы с вами помнили, что в Церкви Божьей, с одной стороны, есть иерархия Богом установленная, да? А с другой стороны, все братья и сестры. Например, с одной стороны, мы подчинены Святейшему Патриарху Алексею, да? А с другой стороны, он наш брат. Ну, понятно, да? Брат по крещению, потому что мы все дети Бога Отца, но в Церкви он имеет... предстоятельство, поставленное это Богом. Понимаете, и то, и другое, оно нужно понимать и то, и то сразу же. Как говорил мне владыка Давид Стойбийский в Македонии, он говорит: когда я на труде, я образ Христа. Когда я просто, я обычный человек, обычный христианин. Когда я сижу там просто, не литургия. И обращаются они к Церкви Божией, сущей в Коринфе, освященным в Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте им и у вас, и у них, и у вас. То есть обращается Павел и Сосфен к Церкви Божией, сущей в Коринфе. Здесь, кстати, очень важный момент. Часто сектанты, протестанты говорят: ой, там Библия для всех написана. Мы этого не видим из Библии. Видите, для кого обращено это послание? Оно написано для Церкви Божией в Коринфе и также для всех призывающих имя Иисуса Христа. Понятно? Для Вселенской Православной Церкви. А Библия не обращена к вне ее находящимся людям, вне церкви находящимся людям. Библия – это Слово Божие, данное народу Бога. Да? Церкви Божией. Таким образом, на самом деле, как говорил Тертуллиан, строго говоря, с еретиками о Библии спорить нечего. Надо у них, когда они приходят с Библией, от Библии отбирать и сказать, а что ты мое имущество спер? Ты украл его, элементарнейшим образом спер. Библия не тебе дана, не для тебя написана. Тебе четко не пристал с Библии-то. Библия моя книга, дай сюда. Ваше убеждение можете гулять дальше. Библия для церкви. Понимаете? Очень просто, элементарно. Представьте себе, у вас украли там, к примеру, компьютер, там, ноутбук украли, говорят, вы плохо обращались с ноутбуком, да? Смотрите, как вы безобразно себя. До чего довели плату? Вообще грязная клавиатура. Сколько вирусов у вас, да, в компьютере, в ноутбуке. Ужас какой-то. Вы как так можно себя вести? Вы что, будете разговаривать? Пойдете к ворот, скажете, а ну-ка, дай сюда. Какой-никой мой, гони сюда на базу. Понимаете, это нормальный подход к Библии. Библия – это книга церкви, и для церкви написанная. Понимаете? Мы видим прямо из текста, да ведь? Сам текст Библии об этом говорит. К церкви Божией, ты находящийся в Коринфе. Понимаете, да? Послание кому? Не к всем жителям Коринфа, так? Не к товарищам баптистам. Да? Не к каким-то, там, не к святителям Иегова, а кому? К церкви Божией, сущей в Коринфе. То есть к конкретной общине, да? И к тем, кто с ней находится в общении. Вот, например, Коринфская церковь до сих пор существует, знаете, да? Сейчас до сих пор есть преемник вот апостола Павла, а митрополит Коринфский, по-моему, сейчас Милетий, если память не изменяет. Он, эта череда идет непрерывно сквозь эти века, сколько уже 2000 лет как идет, и непрерывно церковь до сих пор существует. Она была и остается православной церковью до сих пор. Вот. И к ней было вот это православное причиной, и тем, кто с ней имеет общение. Мы имеем с ней общение, да самое прямое. Понимаете? И здесь Златоуст говорит, почему он говорит, называет ее церковью. Ну, церковь это буквально собрание создано. Помните, да, что означает в переводе? Собрание тех, кого созвал. Ну кто созвал? Бог. Таким образом, уже в самом названии церкви Божией, сущей в Коринфе, он уже призывает к единству. Потому что это церковь не людей. Церковь не человеческая, да, в которой бывает разделение, а церковь Божия, в которой разделения быть не должно. Церковь, в которой должны быть все должны быть едины, все должны пребывать в любви и в единой вере. И вот как об этом хорошо говорит Златоуст, смотрите. Он говорит, если она Божия, то она соединена, есть едина не только в Коринфе, но и во всей Вселенной. Имя церкви есть имя не разделения, но единство и согласие. Вот это просто чеканные слова, да? Имя церкви есть не есть имя разделения, но единство и согласие. И это очень важно, на самом деле. С точки зрения апостола Павла и вообще Священного Писания, Церковь Божия, она едина во всей планете. Но в каждом месте она являет себя. Но являя себя здесь, она должна быть и здесь, являть свое единство. Понятно, да? Поэтому, если, например, в Москве это начнутся какие-то разделения, разногласия, там, типа того, там, это, Артемьевец или там Данилов или еще кто-то еще, это будет неправильно совершенно, да? Потому что церковь едина и должна пребывать в единстве. Ее это суть. Освященного во Христе Иисусе. То есть почему церковь? Потому что Бог осветил вас во Христе Иисусе. Бог Отец вас вырвал из этого мира и сделал священными через Иисуса Христа. Омывший водой и Духом Святым, как о чем мы сейчас говорили, когда говорили про Исаию, да, вот это освящение, которое обещал Бог, он исполнил. То, что было обещано Богом в древности, оно совершилось. Бог освятил нас в Иисусе Христе. И именно поэтому Он делает нас едиными. Все мы освящены Святым Духом, омыты в одной купели, одним миром мазаны. Вы знаете, да, что мы с теми древними коринфянами одним миром мазаны, знаете? Потому что наш мир откуда взялось? Ну, Дух Святой, да, освящает мира, да. Но кто сотворил первый мир, знаете? Сотворили его апостолы. И не оставляли освященный мир в церквах. Понимаете? А потом епископы варили новый мир и добавляли от апостольского мира, доливали обратно. Понимаете? И вот так до сих пор, когда сейчас варится мира, остаток старого мира вливается и потом доливается обратно. Это сосуд, где хранится этот мира. Алаватра, который у нас хранится у патриарха, он еще он достаточно молодой, он всего лишь 14 века, вот, прислан из Константинополя. Но в Константинополе стали алаватры еще следующие с апостола Андрея времен. Понимаете, то есть вот такой вот порядок. Да? То есть они миромазаны и в пространстве, да, и во времени. В прямом смысле. Это выражает единство церкви. Да? А самое первое миро откуда было? Апостолы сварили. 12, да? Да. А они вот по какому указанию? Дух Святого. Они делали все то, как конечно, Дух Святой говорил. Они вообще ничего другого вне Святого Духа не делали. Понятно, да. А в Библии где-то об этом не говорится? Вот как они... Нет, об этом не говорится. Это предание, да. Апостолы сначала возлагали руки, давали Святого Духа через возложение рук, но когда не было возможности это сделать, потому что когда их не было, они отдавали пресвитерам для совершения миропомазания и мира. До сих пор, например, епископ может совершать миропомазание через возложение рук. Вот, но пресвитер делать уже не может. Итак, признан святым, то есть вы признаны к святости. То есть вы тут занялись безобразиями, да? А к чему вы признаны? Вы признаны быть святыми, говорит Бог. Вот. Вы должны быть едины со всеми призывающими Господа на всяком месте, как и у нас здесь в Ефесе, так и у вас. Я просто подчеркиваю, да, что вы на всяком месте, да, вот все вы должны быть единственны со всеми людьми. Когда начинают там говорить, что, мол, греки плохие, там они там русофобы, как здесь Андрей Кураев сейчас говорит, там, да. Или наоборот, там греки говорят, ой, там русские это варвары. Это ненормально, понимаете? Должны быть единственны со всеми святыми, где бы они находились. Православный грек, для меня брат. Американец православный. Брат у меня? Даже если мы не любим Америку. А грузин православный для меня брат? Даже если на России не любит Грузию. Понимаете, нам не важно, любит Россия Грузию или не любит, или наоборот, любит ли Грузию Россию или не любит, так? Но для нас любой православный христианин, брат, где бы он ни находился, и какой бы нации он ни принадлежал. Понятно? Армяне, они отпадшие братья. Братья, но отпадшие. Потому что они в ересь ушли. Итак, и желает им Бог благодать и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Очень своевременно желает, да, потому что мир нарушен, и единство благодати поэтому может подвергнуться гибели. Поэтому Бог желает благодати и мира от Бога Отца и Сына Иисуса Христа. Благодать приносит мир. Феофилакт Болгарский говорит, потому желаю, чтобы оба эти блага были у вас всегда, чтобы вы ни благодать не отпадали, то есть не теряли Божьей силы, да? Ни мира не нарушали, разногласия друг с другом. Но как вы распределили себя по разным лицам людям, то у них ищете благодать и благоволение, как будто бы учителей. Это глупо. Не у людей нужно благодать искать, так ведь? У некоторых надо найти особо благодатного старчика. Знаете, некоторые говорят, такого благодатного старчика надо найти, да? Вот. А разве можно найти людей благодати? У кого благодать ищется? У Бога Отца и Сына Иисуса Христа и в Святом Духе. Понятно? И вот там надо искать и благодать, и мира. И дальше апостол говорит. Благодарю Бога моего. Всегда, непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы признаны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, здесь начинает апостол, как обычно, он любит начинать с молитвы. Причем не с просто с молитвы, а с благодарения. У него такая привычка есть. А с чем это связано? А потому что он так вот и жил. Понимаете, апостолу было привычно за все благодарить Бога. Когда апостол говорил там, за все благодарите. Помните, у него заповедь такая есть. Он говорил то, что он делал сам по привычке. Потому что такова есть воля Божия во Христе Иисусе вас. У нас на самом деле умение благодарить со временем утрачивается. Замечаете? Очень часто даже людей не умеют благодарить. Я ж про Бога не говорю. И между тем, отсутствие благодарности – это знак черноты души. Поэтому говорят, черная неблагодарность, да? Потому что неблагодарность очерняет душу. И поэтому апостол начинает с того, что он благодарит Бога за Коринфян. Он благодарит Бога моего всегда за вас. О вас, вернее. За благодать Бога, данную вам во Христе Иисусе. То есть апостол говорит, я благодарю за вас Бога. У вас и за вас. Я у вас благодарю Бога, что я получил таких детей Божьих, да, хороших. И за вас я благодарю. Вместо вас я благодарю Бога. А в подвиге стоит слово «Евхаристо». Евхаристо, знаете, от кого? С каким словом связано? Евхаристия. Ну, благодарение есть Евхаристия, понимаете, да? То есть можно сказать, что я приношу за вас Евхаристию. Ну, это взаимосвязано, потому что апостол Павел любил благодарить, а любил благодарить, принося жертву Богу, Евхаристию. Потому что апостол Павел служил литургию по возможности ежедневно. Да? И вот на каждой литургии, где он ни находился, он благодарил Бога за Коринфян, за те дары, которые Бог им дал. Вот очень интересно, на самом деле дело такое, очень интересно, вот особое чудо есть для учителя, когда видишь, что твой ученик обогащен удивительными дарами. Вот, человек должен, конечно, уметь за это благодарить Бога. Некоторые глупые учителя ругаются, что там у них ученики выше их становятся. На самом деле, хороший учитель, наоборот, только обрадуется, да, что ученик становится выше. Вот как апостол радовался, что его ученики, они растут духовно. За тем, что Бог дал им огромную благодать, нестворенный силус. Во Христе Иисусе он дал эту благодать. Первая, самая главная благодать, которую он дал им веру. На самом деле, это удивительный дар Бога. Вы часто благодарите за Бога за то, что верующий? Вот знаете, вот евреи, вот их над ним всеми издеваются. Там говорят, там, вот, там благодарит Бога, что каждое утро еврей благодарит Бога, что он родился евреем и не женщиной. Вот. Вот. Но шутки шутками, но то, что благодарит Бога за то, что он дал вам веру, это, конечно, прямая обязанность наша. Понимаете, посмотрите, сколько людей на свете веры не знают, да ведь? Сколько людей живут во тьме и сине смертной, и света Божий не видят, и видеть не хотят. А ведь мы стали верующими разве своими усилиями? Подарок Творца, понимаете, это же подарок. Подарок, который дан нам через Иисуса Христа. Вот. За это он благодарит Бога, и мы должны благодарить Бога за тот великий дар веры, который нам подарен. Что мы можем верить в Бога. Что у нас глаза Бог открыл. Что мы не слепые котята, да, которые не знаем, откуда пришли, куда идем. А что мы дети Божии. Была освященной Богом. Понимаете? Какой подарок, да, Бога? Вот. И потому что вы в нем, во Христе, во всем вы обогащены. Потому что в нем вы обогатились всем. Во Христе богатство, неисследимое богатство духовное. То есть во Христе огромное количество всех видов богатств. То есть Христос, он имеет всю полноту знаний. Всю полноту искусство добра, всю полноту его сил для победы над злом, да? И вся эта полнота сил, которая есть во Христе, как в Боге, она открыта для нас. Это удивительный подарок Создателя. Удивительный, немыслимый подарок Бога. Вы в обогащены... А, да. А правда, что я слышал такое уже давно, что 10 верующих могут за собой повести много-много людей. Да, по крайней мере, насчет повести не знаю, насчет город отмолить могут. Это, помните, Аврааму было сказано, да, как раз-то? Да. Кстати говоря, поэтому на Западе, в древности, храм делался при условии наличия 10 верующих мужчин. В обязательном порядке делался храм. Ну, если было место какое-то, где было 10 верующих мужчин, делался обязательно храм. И... Вот, и один из них делал священником. Почему верующий мужчина? Потому что священник должен быть, понятно? Вот. А еще потому, что люди платили десятину, за счет этого ездил священник на уровне всех остальных. Вы во всем обогатились, во всяком слове и разуме, во всяком слове и всяком знании. То есть вам Бог дал слово, дар слова, благодатный дар слова, ясное умение передать, ясно передать Слово Божие. Ясно передать то, что Бог хочет от нас. Это действительно благодатный дар. Бывают, знаете, люди, у которых этого дара нету. Они не могут передать Евангелие понятным языком. Бывают, например, даже и батюшки такие, да, у которых нет этого дара. Они не умеют это. Это не недостаток, просто у них нет этого подарка благодатного, который дал Святой Дух им. Им даны другие дары, понимаете? А вот этого дара им не дано. Вот, а в Каринской церкви было священником, тамошним пресвитером и епископом, дана была такая благодать ясного выражения Слова Божия. И за это апостол Павел благодарил Бога. Еще он благодарил Бога за то, что вы были обогащены всяком знании. То есть вы обладали познанием, вы ясно понимали, вам было ясно преподано Евангелие, вы поняли то знание, то откровение, немысленное откровение Божие, которое было давно дано и через Христа людям. Как говорит Феофан Затворник, толкует им слова. Он говорит так: поскольку неисправности у коринфян были и в употреблении дара слова, то очень уместно допустить, что этот дар и здесь разумеет апостол. Дар слова или достодолжного предлагания учения христианского в церкви есть дар высокой цены. Он выше разумения. Ибо этим в себе только богатится человек, а тем богатит других. Ну, то есть есть дар знания, когда человек сам понимает, да? А есть дар слова, когда он может это передать другими. Вот Феофан Затворник говорит, что этот дар более дорогой, чем просто дар понимания, да? Вот. И, но оба этих дара были у коринфян. И тем не менее, говорит апостол, он благодарит, уже начинает тем образом тихонечко укорять, да? Как же вы так, имея такой дар у себя, имея такие представители, которые вас ясно все объясняют вам, все вам ясно раскладывают по полочкам, что называется, да? Начали между собой драться и делиться. Что за дела такие, да? Говорит, я за вас благодарю Бога, но, говорит, вы себе на заметочку заметили уже, да, говорит апостол. Дар слова и дар понимания не связаны, обязательно? Обязательно, то есть сначала должен человек понять, потом сказать. Но пророк, он всегда понимал? Да, да, всегда, да? Всегда. Ибо, как говорит Василий Великий, неуместно духу премудрости делать человека глупыми. Неуместно духу разума делать человека неспособными понимать. Итак, ибо свидетельство Христово утвердилось вас, или дословно, как свидетельство Христово было упрочено вас, сделалось прочным вас. То есть Господь, вот весть о Христе, оно сделало вас прочным, достоверным. Почему? Потому что апостол Павел проповедовал в Коринфе по такой технологии. Он, как он говорил позже, он обычно рассказывал просто о содержании веры, говорит, что есть единый Бог, Создатель неба и земли. Он послал Сына Своего, который спас людей от греха, проклятия и смерти. Сын Его умер на кресте, чтобы избавить нас от смерти. И Он воскрес из мертвых, чтобы воскресить всех людей. И Он будет всех людей судить. Веришь в это? Человек говорит, а как в это поверить? Он говорит, а смотри-ка, он больной. Вот я призываю имя Иисуса Христа, распятого. Крещу крестным знамением, он исцеляется. Он раз исцеляется больной. Понятно, да? Вот, вот этот способ, каким образом проповедовал апостол Павел. Он говорил, что я вас проповедовал не изощренными словами, да, а явлением духа и силы. Понятно, да? Вот очень хорошая аргументация, согласитесь. Вот, и она на самом деле используется в церкви до сих пор. То есть пойди проверь. Итак, так что вы не нуждаетесь ни в каком даровании. То есть вы не имеете нужды ни в каком даровании, ожидая откровения Господа нашего Иисуса Христа. То есть вам еще никакого нового дара не нужно. Вам уже вся полнота даров Святого Духа дана уже. То есть ваша церковь очень богата, и у вас огромное количество талантов, говорит апостол. Я за это благодарю Бога. Да? Вам только остается дождаться откровения Иисуса Христа. То есть Его второго пришествия. И все. Сохраните дары, использовать их, и все. И дождаться второго пришествия Христа, чтобы войти в Его царство. Вот за это только стоит благодарить. Который и утвердит вас до конца. Или дословно. И который и упрочит вас, сделает вас прочными до конца, безупречными в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть сам Христос, Он сделает человека окончательно прочным в день Господа Иисуса Христа. Видите, что с христианами в конце мира произойдет? Вот часто люди говорят, что же там будет, да? А вот дело в том, что чем будет страшный суд для верных Богу христиан? Днем это будет день, когда их добродетели станут навсегда прочными. Они больше никогда не потеряют, они потеряют возможность свалиться в зло. Да? Они потеряют возможность разложиться, сгнить. Они станут прочными силой Иисуса Христа. То есть для верных христиан день суда тоже важен. Это день, когда мы избавимся наконец-то навсегда от риска согрешить. Разве не здорово? Это великолепно, да? День, когда больше никогда человек не сможет согрешить. На самом деле, об этом нормальные христиане только и мечтают, да ведь? чтобы больше не было ни искушений, ни шатаний, да, ни колебаний, ни дьявольских нашептываний, так, ни наущения, а чтобы твердо быть, да, в Слове Христовом. И вот за все это благодарит апостол. Верен Бог, через которого вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. То есть я уверен, что надежда на то, что Господь сделает твердым Коринфян, да, в этой вере, основана на чем? На том, что Бог верен. Раз Он вас призвал, то Он и вас и доведет до самого конца. Потому что вы через Бога призваны к общению с Сыном Иисуса Христа. Здесь апостол повторяет мысли Христа самого, который сказал, что никто не может прийти ко мне, если не призовет его Отец, пославший меня. Бог Отец вас призвал, и вас призвал, нас всех с вами, да, в общении с Сыном Иисусом Христом. И именно поэтому на его верности строится наша надежда. Вот это очень важная мысль, когда мы впадаем в отчаяние. Часто люди говорят, ну как же я спасусь? Где гарантия? Ответ апостола. Верен Бог, через которого мы призваны в общение с Сыном Иисуса Христа. Почему мы удостоились приобщения с Сыном Божиим? Нас призвал Бог. И Он верен своему Слову. И на Его верности строится наша надежда. Понятно? Именно Он вытащит нас из беды. Поэтому и говорил один старец мой знакомый, что христианину погибнуть не так легко, как кажется. Вы что думаете, говорил он мне? Так легко, да, Бог, значит, вас призвал, вас омыл водой крещения, вам дал Святого Духа, вам дал вкушать тело крови Господня, да, вам грехи простил, а потом даст просто дьявол вас сожрать? Не выйдет. Он о вас будет заботиться. То подзатыльник даст, то милость даст свою, да? Но будет всеми силами за вас бороться. Так что, действительно, верность Божия в этом заключается. Да очень многие неправильно думают, что там надо самим карабкаться, там, да? Да нет. Бог нас несет. Мы часто отбиваемся. Это очень неправильно представляют люди, что мы там с вами силой пробиваемся там на вершину горы. Да нет, нас Бог несет. Понимаете? И вот в Его верности залог спасения христиан. Понятно? И за это надо благодарить Бога, конечно же. За удивительно немыслимую верность Создателю. Мы строго по тексту вычитываем. Да. У меня не всегда совпадает. Я опираюсь на греческий текст. Вот Стаус мне красиво в этом говорит. Верен, говорит Бог, то есть истинен. Если он верен, то и сотворит, что обещал. А обещал он сделать вас общниками единородного сына. Для этого он и призвал. Потому что Бог не раскаивается и не отменяет неотменяемы дары призывания Божие. Даже при евреях мы знаем, да, что призвание евреев неотменяемо в принципе. И поэтому, когда евреи каются, принимают крещение, дары Божие на них опускаются. Те самые дары, которые даны всему народу Божию, а раньше были даны только израильскому народу, на них опускаются. Так на них исполняется Слово Божие. Речи, конечно, о двойных дарах не может быть. Почему? Потому что все дары еврейского народа сейчас есть на народе Божьем, да, на новом Израиле, на церкви. Но вот эти обещания Божии, они на еврейском народе опускаются, когда человек еврей крестится. Но это касается и нас, христиан. Слово обещание Бога, оно неизменно. Об этом он говорил прежде всего, чтобы после сильных обличений они не впали в отчаяние. Обещанный Богом непременно исполнится, если только мы сами не будем сильно противиться. Знаете, как Стаус говорит, да? Интересно, да? Он не говорит просто противиться, говорит сильно, если мы не станем противиться. Вот. Подобно так, как иудеи были призываемы, но не захотели принять благ. Это зависело уже не от призывающего, но от их неблагодарности. Он хотел подарить, а они не хотели принять. И таким образом лишили себя того, что предлагалось. Если бы он призвал к труду тяжелому и трудному, то хотя и непонимание бы и тогда бы не заслужил прощения, но, по крайней мере, они могли бы сослаться на это. И ты же призываешься ты к очищению, к оправданию, к освящению, к искуплению, к благодати, к подарку, к приготовленным благам, которых глаз не видел и ухо не слышало. Если призывает Бог, призывает сам, то могут ли после этого быть достойны прощения те, кто не хочет обращаться к Нему? Пусть никто не обвиняет Бога, ибо не от призывающего происходит неверие, но от того, кто не повинуется. Понятно, да? Это как раз, видите, к вопросу часто говорят, ой, там хороший, ну мало ли, там человек не поверил, ну это потому, что у него там извинения есть. Ну видите, Иоанн Златоуст говорит, никакого извинения нет. Если человека позвали, он отказался, Нет ему никакого извинения за это. Да? То есть его к чему призывают? К такому количеству подарков. А он отказывается. Нет, ему предлагают, поэтому призывает, она же к подаркам. Ну, в конце концов, к чему мы призываем? К прощению грехов призываем. Это же величайший подарок. Полный пересмотр прошлого. Так это вообще. Представляете? Ну, скажешь, можно ли привести и нежелающих? Нет, Бог не делает насилия или принуждения. Да и кто, призывая к почестям, к венцам, к торжеству, станет влечь кого-нибудь против воли связанного? Кстати, себе, вот устроили пирушку, а потом на людей так, арканом, ра так, ра. Иди сюда, иди сюда, я тебе сказал, пойдем пировать, я тебе сказал. Ну, раз, можете так представить, там, да? Там, а ну-ка там, наряд милиции отловить в наручниках, я тебе сказал, есть. Ешь, тебе сказал, черную икру, ешь ее быстро, ложкой ешь. Ну, это же нельзя представить. Вот точно так же Бог зовет к чему? Он зовет не к труду, он к брачному пиру зовет, понимаете? Поэтому что тут удивляться, что он насилие не тащит. Никто не будет, потому что это свойственно принуждающему. В гиену Бог посылает против воли, а в царство призывает добровольно. Понятно, да? В огонь ведут связанных и плачущих, а к бесчисленным благам не так. Ибо самые блади не были бы вожделены, если бы они по свойству не были бы таковы, чтобы к ним стремились добровольно и по сознанию их великого достоинства. Понятно, да? Вот на этом мы сегодня закончим, потому что мысли вы поняли, да, какие? Удивительные мысли всего лишь в 9 стихах святого апостола. Чтение из 1 послания к Коринфянам апостола Павла. В прошлый раз мы остановились на 9 стихе, помните, да, очень утешительно для стихе, что... Спаси наша основа на верности Бога, а не на неверности человека. Итак, после того, как апостол Павел в молитве благодарил Бога жителей Коринфа, прославил Бога, похвалил таким образом их, он и переходит уже к тем бедам, которые привели к написанию послания. Итак, апостол говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил же я также Стефана в дом, а крестил ли я еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, дабы не упразднить креста Христова». Так, первое главное обвинение, которое Павел выдвигает против Коринфской церкви, то, что церковь разделилась на партии. Что это были за партии? Здесь несколько слов скажу ранее, чуть перед началом толкования этого. Согласно Златоусту и другим отцам церкви, шла речь о том, что не о том, что появились разные догматические разномыслия или там вероучительные. Нет, веру хранили они общие. Но появились разные группы между разными начальниками, разными учителями. Да? То есть разные такие, как говорит Феофан Затворник, коноводы. Да, такие вот активные, авторитетные учителя стали собирать под свои знамена христиан, противопоставляя себя другим христианам. При этом ссылаясь на авторитет. Одни апостола Павла, другие апостола Петра, третьи апостола Аполлоса, а четвертый говорит, что мы просто Христовы. Вот это разделение, оно связано было с людьми, когда люди говорят, ну, главное, вот, самый нормальный человек вот такой-то, а вот все остальные общины, они там еще какие-то, еще их проверить надо, какие они там православные такие-то, а? Вот. Картинка, к сожалению, очень знакомая. Со времен апостола Павла, к сожалению, в церквах ничего не изменилось. Эти вот, эта болезнь, которую сатана посеял в Коринфе, она, к сожалению, сеется тем же самым дьяволом и в церквах до сих пор. Она заключается в том, что люди идут не к Богу, а к человеку в церковь. Да, вот это человека Божия в церкви, оно приводит к этим страшным последствиям. Поэтому апостол говорит так. умоляю вас, братья, через имя Господа нашего Иисуса Христа. Стоит слово «параколо», то есть буквально ходатайство, да, умоляю, выступая как, даже с требованием выступая. И ради имя Иисуса Христа умоляю вас, чтобы вы все говорили все то же, не было среди вас расколов, но чтобы вы были соединены в том же, или налажены в том же уме и в том же, в тех же мыслях. То есть апостол говорит, я вас умоляю не сам по себе просто, да не вы не ради себя, а ради Господа нашего Иисуса Христа, который умер за нас, ради Его крови. Чтобы вы говорили все одинаково. Кстати, вот как, насколько интересна мысль апостола. Мысли совершенно несовременные. Апостол запрещает иметь разномыслие в церквах. Апостол запрещает частное богословское мнение. Апостол запрещает, чтобы в церквах существовало какое-то разделение по разным, какое-то разномыслие, разные идеи и так далее. Чтобы в церквах существовали какие-то партии. Все эти вещи, они апостолам говорят, апостол имени Христа умоляет, чтобы такого не было. Да, это в этом же послании апостол говорит, и там стоит даже слово не слово стоит не разномыслие, а слово ереси в подмете стоит. То есть подобает быть. Это слова параллельно словам Христа. Подобает прийти соблазном. Но, говорит, а мы через кого не приходит. А произойдет, что человек явится искусственный. То есть те люди, которые смогут эти ереси опровергнуть. Но еретики через это не оправданы, понимаете, да? Итак, как говорит Златоуст, святой Павел не напрасно, не просто делает это, то есть упоминает имя Христа уже 10-й раз. Но частым употреблением этого высокого имени желает низложить их надменность и истребить зло их недуг. То есть он говорит, ну кому вы пришли? Да, он напоминает им. Вы что, разве к апостолам пришли? Вы разве к людям пришли? Вы разве ради людей ходите сюда, да? Разве собрание церковное ради тленных человеков собираетесь? Зачем? Зачем вам это надо? Вы не должны собираться ради тленных людей. Вас Господь искупил, вас Господь сотворил, вас Господь спас, да, Господь будет судить. А вы тут о каких-то тленных земных вещах заботитесь. А как сейчас слышите, да, такое же приходится? Вот эти страшные разделения по ничего не значащим вопросам в церквах. Итак, апостол говорит так. Вы должны говорить одно и то же. Язык говорит то, что в душе и в сердце. Помните, от избытка сердца говорит уста, как Христос сказал. Поэтому объедини мысли и чувства, и будет одна и речь. Но если речь распространяет разномыслие, и зло разделение расширяется, то значит уже и в сердце там проблема, беда. Поэтому я Павел говорит, перестаньте вы разноречить, говорите все в одно слово, иначе увеличится разделение между вами. То есть, да не будет между вами схизм разделений на партии. Потому что, если, ну, представьте, если одежду раздирает, она становится никуда не годной, да? Если церковь раздирается на части, а Дух Божий покидает ее. Вот поэтому апостол говорит, смотрите, говорит, как бы не пропасть, чтобы вы не исчезли, не в этим разделением, по пока ничтожным поводам, не привели к гибели всей церкви. Действительно, это страшная болезнь, когда люди идут за собой, ведут с собой. Вот апостол Павел в своей последней речи к ефесским епископам, он говорил так, что я знаю, что и среди вас возникнут учителя, которые будут говорить, учить превратно, желая увлечь людей за собой. Вот когда люди говорят, там, вот я из той партии, там, да, из такого прихода, это вот, это какой-то там, да? Там, это, конечно, страшно, это кошмарно, это просто разделение в церквах. Недопустимое. Помню, слава богу, сейчас последние несколько месяцев уже не приходится мне с этим бороться. А вот помню, как только храм наш начинался, спрашивали, подходили ко мне, спрашивали, отец Даниил, а можно нам еще в какой-нибудь храм пойти? Ну это же безумие, понимаете, ну это же просто безумие. Храмы все Божии, понимаете? Все христиане всего мира, они все Божии. Как можно разделять, как можно запрещать ходить в один храм или не запрещать ходить в другой храм? Если храм канонический, кто может запретить сюда ходить, так? В этот храм, там, в Царицыно, в, не знаю, там, в Тысячелетке, по всему миру, да? Хоть в Антарктиду храм, какая разница? Все храмы Божии и все храмы угодны Богу, потому что в них благословляется Отец, воспевается Сын, славословится Святой Дух, да, содержится непревреждённое учение, сам Бог действует в святых таинствах, понимаете? А вот как часто приходится слышать именно такие слова? Более того, к сожалению, как вот в Коринфе тогда, так сейчас и до сих пор, и в Москве, приходится слышать об вот таких разделениях, уже когда священники начинают пытаться говорить, вот давайте там вот, вот надо только сюда ходить, а туда нельзя ходить. Или вот там тот храм хороший, в нем НН, нет, этот храм плохой, в нем НН есть. Или там начинают говорить, что там, а вот там непонятно, чем он учит, там надо, или начинаются какие-то партии там, да, вот. А начинают людей стравливать между собой. Это вот страшно, это то самое чудовищное разделение, ненавистное Богу, которое приводит к раздиранию тела церкви. Все ереси с этого начинаются. Знаете, с чего начался старообрядческий раскол? С личных обид. В свое время был такой кружок ревнителей благочестия. Вот. В него входил некий Никон, тогда он был митрополитом новгородским, входил в него некий протопоп Аввакум, Иван Неронов, Лазарь, Даниил и еще ряд деятелей. Они там родили за то, чтобы богослужение очистить от появившихся наслоений, лжеучений, которые вкрались в богослужение русской церкви, действительно так, и увеличить благочестие в обществе. Но затем, благодаря деятельности этого кружка, такой партийной во многом деятельности, удалось партийными методами протолкнуть Никона на патриархи. А потом Аввакум ждал, что, собственно, он будет править, что Никон будет фиктивный патриарх, а реально будет править он. А Никон этого не дал делать. И тогда была личная обида. Даже протопоп Аввакум говорит, это Никон, дальше он нам сквернословит. Он посмел, у меня собака такая, не пускать в патриарший дворец. Я хотел свободно ходить в патриарший дворец, а он, собака такая, меня туда свободно не пускал. Вот так вот они поняли, что благочестие на Руси порушилось. Понятно, да? Логика была именно такая. Меня лично не обидели, да? Значит, благочестие на Руси порушилось. И начались те самые схизмы, то есть расколы, о которых предупреждает здесь апостол. Личная неприязнь породила разделение, а личная неприязнь отделила от церкви многие миллионы людей, из которых десятки тысяч покончили с собой самыми изуверскими способами, там, сжигали себя в избах, закапывали себя заживо под землю, запачивали себя голодом до смерти, ну как сейчас, знаете, в Пензенской области, да, вот там тоже схизматики, которые отделились от единства церкви и то же самое, закопали сначала под землю, а потом уже одна из них, помните, себя запастила до смерти. Да. То есть стал самоубийцей. Вот как раз то самое явление, которое приводит к разделению. Некоторые говорят, ой, какие ревнители. Или там начинают, знаете, сейчас восхищаться. Ой, какие там на Афоне есть благочестивые зелоты. Какие они благочестивые. Они даже патриарх Варфоломея не поминают нехорошего такого. Там, да? Или какие замечательные старостильники, как они борются за старостию, за старину борются. При этом их там 15 взаимопроклинающих сект, но это не важно. Вот. Ну, скоро будет больше, потому что где что раскол, обязательно раскалывается. У них обязательно такая программа, раскол колется. Все это происходит потому, что люди не слушают апостола Павла. Он говорит, имейте одни мысли. Да? И сказано, очень хорошо сказано. И желаю, чтобы я умоляю вас, чтобы вы были налажены в том же уме, в том же мнении. Значит, налажены. Очень интересный момент. Значит, налаживать. Представляете, вот наладка идет, например, компьютер. Там нужно, чтобы оборудование, чтобы гармонировало, да, чтобы конфликт оборудования происходил. Или как делать этот стол? Его нужно наладить. Нужно, чтобы ножка в паз ходила, да? Вот. Желательно при этом еще не только в паз нож ходил, но вот эти вот держалки, да, деревянные, они тоже, чтобы в пазы входили, так? Вот. Чтобы он желательно при этом еще был горизонтальный, а не вот какой такой, да? Вот. Точно так же это налаживание. Налаживание людей, когда люди притираются друг к другу в церквах, понимаете? У каждого самые разные таланты. Апостол говорит, я желаю, чтобы вы своими талантами друг друга налаживались, настраивались друг на друга, понимаете? Не так, чтобы каждый, а каждый свой дуду делал. А чтобы каждый свой талант подстраивал в другом, каким образом? В том же, в одном том же уме. Чтобы одно и то же было мышление. Какое? Мышление Иисуса Христа. Мышление Божие, понимаете? Не в человеческом мышлении налаживались. Потому что подстройка по-человечески невозможна. Потому что представьте себе эгоистов как-то. Попробуйте эгоистов подналаить друг на друга. Или один другого сломает, или они друг друга съедят. Вот, тут два варианта. Ну или разбегутся, третий вариант. Серьезно, да. Должно подходить, ну там, двух человек. Да, конечно же, конечно же. Не просто один подстраивается, а другой. Вся церковь должна подстраиваться друг с друга, обязательно. И все должны быть в тех же мыслях. Златоуст говорит так. Бывает и то, что при согласии в мыслях нет еще согласия в духе. Например, когда мы, имея одну и ту же веру, не соединены между собой любовью. В этом случае мы согласны в мыслях, ибо думаем одинаково, но еще не согласны по духу разумения. То же самое было и в Коринфе, где один держал сторону того, а другой другого. Поэтому Павел говорит, что надо быть утвержденными, слаженными в том же разумении, в той же мысли. Ибо раз вы у них происходили не от различия в вере, но от несогласия в духе, по человеческому тщеславию. Видите, да, причина в чем? Тщеславие. Именно тщеславие людей вызывает разномыслие в церквах. Когда люди заботятся о своей славе, обязательно возникает партии. Вот явление, помните, патриарх недавно обличал. Недавно, уже в десятках обличает. Молодостарчество. Когда люди все объявляют старцами, там начинают пророчество и говорят, что ой, только к нам ходи, к ним не ходи и так далее, там, да. Вот. Это вот как раз-то явление, когда человек под тщеславию пытается людей покорить своей воле. Забывая, что все это пол в корне противоречит Евангелию. Ну и что? Вот, я говорю, где она в том монастыре? Он говорит, она и Келейна. Я говорю, может, секта какая-то? Он говорит, нет, говорит, туда цены на автобусы московские батюшки ездят. Не слышали, ну что это за фраза? Да вроде ничего бы, матушка, мне слышали, про нее говорили, не вроде ничего говорили, матушка. Ничего особо православная. Я никого вроде как не настраивает. Вроде не против кого, нормально вроде. А? Ой, ко всем Ивановским я всегда осторожен, потому что я сейчас скажу заранее. Ай, как вам сказать? Святейший как-то говорил в частном разговоре, что есть библейские слова, которые относятся к Ивановской епархии. Сие море великое и пространное. Дальше продолжайте цитату. Помните, да? Там у гадей женище сла, животные малые свидетели. Просто дело в том, что в Иваново это древний-древний центр хлыстовства. Первые хлысты возникли именно в Ивановской области. И оно там до сих пор как живет, вот такой очаг болезни. Очень часто такого хлыстовского типа болезни там возникает. Не говорю, что все ивановские плохие, да, но очень часто там вот такого хлыстовского типа деятели там появляются. Поэтому, видишь, там приходится... Поэтому патриарх там поставил одного из самых мягких владык, владыка Иосифа. Мягкого-мягкого, такого мягкого-мягкого владыку. Который половину епархии под запрет отправил, да. Вот. Ну, условно говоря, ну, конечно, не половину, но очень многих там. Вот. Просто там железометуем прошелся. Чтобы чудеса там повывести. Вот. Но я не говорю ничего против Иванской епархии. Иванской епархии сам себе хорош, там святые есть, шуйские святые, например, и так далее. Но там был древний очаг ереси, который периодически вспыхивает. Ну, как очаг болезни, понимаете? Какой там является? Есть. Поэтому я ничего не скажу про эту батюшку, вот, но скажу, что я всегда осторожен к ивановским чудесам отношусь. Вот. Итак. И дальше апостол говорит. Потому что мне стало ясно о вас, братья мои, от домашних Хлои, что ссоры есть у вас. Апостол Павел очень хитро поступает, заметьте. Апостол Павел говорит, что вот и Хлоя была одна из известнейших христианок, и она была владелицей бизнеса. Не то, что христианки тогда вовсе не считались себе обязаны жить под домострой. Вот Хлоя была такая бизнесменша, по преданию она занималась, а у ней была большая такая международная торговая сеть, ей принадлежала. Она была христианкой, поэтому по торговым делам ее родственники практически бывали в разных местах, в том числе в Ефесе. Поэтому апостол говорит, вот кто-то из домашних Хлои мне рассказал, что среди вас есть ссоры. Почему апостол Павел по имени не назвал? Чтобы на него не наехали, понимаете, просто. Чтобы сказать, а, как ты посмел еще Павлу доложить. У нас, ты можешь сказать, мы всемирные, а как ты посмел? Ты давай. Просто говорит, нет, вот один говорит, из домашних, кто не скажу. Он мне доложил, что среди вас есть ссоры. Споры. Как говорит Стой Златоуст, заметь мудрость святого Павла. Некоторые говорят, ой, как это нечестно. А Златоуст говорит, заметь мудрость святого Павла. Он не указал на отдельное лицо, но на целый дом, чтобы они не восстали на того, кто открыл. Так он и его сокрыл, и вину их прямо открыл. Он знал, что полезно для одних и что нужно для других. Кто в доме, то понятно, кто знал, кто донес, это понятно. Вот, а другим христианам знать было совершенно не нужно. Чтобы не устроили там лишний повод для драки, да? Вот. А что у вас споры, или буквально рвение, задорные споры, с желанием переспорить и настоять на своем. Вот такие, знаете, такие вот скандалы с оскорблением, ну, такие нормальные. Вот. Как, знаете, на тему есть такая поговорка, да, сейчас у семинаристов. Ты меня не трогай, я уже 20 лет православный, я ударить могу. Вот, так что, вот. Вот это как раз вот то самое, о чем здесь апостол Павел говорит. Но тут ничего не поменялось, заметьте, да, ведь. Что в 20 веке, что в 21, что в 1, точно-точно, такие же ссоры, споры там, вот, и так далее. Полное абсолютно безобразие, конечно же. Говорю же это потому, что каждый из вас говорит, я-то ведь Павла, а другой, я-то Аполлоса, а я-то Киифа, то есть Петра, а я же Христа. Вот, то есть у меня вот своя партия, это не то, что ваша партия, что же такое. Мой учитель, он самому Павлу следует, вот не его, а ваш. Вот. Кстати, подобные споры возникли в Константинополе и в 11 веке. Помните праздник трех свидетелей? Петра с свидетелем вселенских, Василий Великого, Григория Богослова, Анастасовства. Они говорили, Василий, все, а вот Григорий, а это ерунда, все. Другие говорили, все, и Василий, Григорий, а кто такой Василий, кто такой Иоанн? А третьи говорили, да нет, все, это ерунда. Настоящий великий учитель, Иоанн Златоуст. И вот из этого споры, там, до мордобоя, как говорят, это все доходило, да. Вот. Но вот именно чтобы такого не было, апостол говорит, смотрите, конечно, у вас безобразие такое происходит. Разделяется, да, церковь, прикрываясь именами апостолов. Но как же так? Как можно наравне апостола стать и Христа? Тем более, сами-то не апостолы это делали. Тут ваши коноводы, как говорится, Феофан, коноводы ваши, заводчики, тщеславные хвостуны, которые, прикрываясь именами апостолов, раздирают Церковь Божию. Как можно сравнить со Христом апостола? Итак, хорошо, когда дальше Феофан об этом говорит. Это значит, что жители Коринфа, они упражняют свою мудрость лишь в том, чтобы выставлять с искусством разные стороны того или другого лица, под нами которого они себя ставили. Ну, там, он тот вот, он великий проповедник, нет, ваш там, бубнит, ничего не поймешь. А другой там, а он, а нет, зато мой, как, знаешь, как милосердием занимается, как благотворительностью. А ваш вообще, и там, копейки-то не дают, не будет. Вот, а там, а третьего нам говорит, что да, там, вот, А третий говорит, а он, знаешь, как он церковное пение наложил. Не то, что ваше там блеяние на клиросах там, да? Да, то, что в Москве сейчас, да, у нас это как обсуждают периодически. Вот точно так же происходило разделение вот такое. И из-за такой полной абсолютной глупости, как говорит апостол Павел. Точно так же и было тогда. Вот, они показывали свою мудрость в такую мнимость и хвастались ей, как древние язычники. А мы мудрецы занимались пустяками. Так как христианство, вступившие люди, ученые, вздумали заниматься предметами в деле спасения важностями, не имеющими. Это как сейчас к вопросу там об ННН, там паспортах и так далее. Какое имеет отношение к спасению паспорт? Вот символ веры написано «веру в паспорт». Да. Или «веру в губительность ННН». Написано символ веры. Или какой-то Вселенский собор, может, об этом писал. Или святых отцов кто-то об этом написал в древности. Не написано же, и так ведь? А тут думаю, где у веры прописали. Или, например, сейчас вот старосинки греческие говорят, ой, проклятые новосинки, как они смеют, они еретики проклятые, то, что по новому стилю пишут. Служат. Ну и что, что служат по новому стилю? Какое значение имеет новый стиль для спасения? Или старый стиль для спасения? Или старообрядцы говорят, ну, служить на семи просворах, кто служит на пяти просворах, он проклят. Здорово, да? Количество просвор у нас, значит, привело к спасению там, да? Но это же безумие, так ведь? Никто апостол говорит, не, да не укоряй вас за новомесячие, за праздники, за субботы. А у нас вот эти все расколы, они происходят из-за чего? Совершенно пустых вещей. Ну, услышит человек Рождество 25 декабря, или по новому стилю, или по старому. Что, у него благодатность праздника тут меняется? Да нет, мы можем сказать, что технически сказать, что да, конечно, там новый стиль хуже, в каком смысле? Ну, потому что в смысле уставном, там ломается весь порядок устава, там приходится все переделать, да, но некрасиво. Но не более, некрасиво. Не больше. Не разделяет церковь, так ведь? И вот, а из-за этого начинается там доходит до безумия того, что сторонники старого стиля, представляете, перекрещивают новостильников. Это же богохульство то просто. Взять похулить Святого Духа из-за старого стиля. Представляете? Отца Паисия Святогорца пытались перекрестить, хотя зелоты, хотя отец Паисий был крещен святым вообще. Представляете? Из-за того, что он имел общение с новостильной церковью. Итак, и дальше апостол говорит очень жестко. Разве разделился Христос? Или разделен ли Христос? Разве Павел был распят за вас? Или во имя Павла вы были крещены? Вопрос сразу, да, по сути. Разве может Христос делиться? Возможно, а раз не может Христос делиться, как может делиться его тело, церковь, да? Как это возможно? Как смеете вы делить тело Христова? Как вы смеете рвать живую ткань тела Господня? Кто вам дал такое право? Как сказал Феофан, одних этих вопросов достаточно было, чтобы разорвать паутинные сплетения коринфских мудрецов. Апостол не доказывает, только предлагает вопрос в знак очевидной нелепости, заключающейся в нем мысли, да? Вот вы говорите, там тот лучше, тот лучше. А Христос сейчас же какой лучше? Вот простой, простейший элементарный вопрос, да, там спорят, где там в каком храме лучше, хуже, так? Но самое главное, в храме это чаша, так ведь? Или я что-то неправильно понимаю? Конечно, самое главное, святая чаша Господня. Вот скажите, пожалуйста, какая чаша лучше? Вот в Афинах или в храме апостола Фомы на Кантемировской, или в Царицына? Ну, бред, согласитесь, так ведь? Это просто абсолютный бред. Христос не делится. Христос в чаше Господней абсолютно одинаков везде. Христос не делился. И дальше спрашивает, тогда апостол говорит, вот вы, говорит, разве Павел за вас распят? Вот вы тут Павлом ими называетесь. А апостол говорит, что я за вас умирал, что ли? Да? Вот там называется, там говорит, ой, там, он там, Артемис, или он там Кочетковец, или он там еще кто-то. Ну, простите, разве Кочетков умирал за кого-то? Я отец Артемий. Там или еще кто-то, да? Это же безумие. Это разделяться по каким-то именам. Это абсолютно недопустимая вещь. Или во имя Павла вы крестились. Тоже безумие. Во имя кого крестились? Во имя Святой Троицы, Отца и Сына Святого Духа. Так ведь? По установлению Христов. Итак. И здесь апостол говорит, что... А, кстати, задался, как эта мысль раскрывает? Он говорит, разве Христос разорвал и разделил церковь между людьми, что одну часть взял себе, а другую отдал им? Разве такое было? Было такое, чтобы Христос кому-то часть своей церкви поручил? Вот, говорит, вот это моя часть, кусочек, а это вот и тебе дает. Такого же, ну, же немыслимо совершенно, так ведь? Вот. И апостол, взявший это, показывает, что мы соединены под одним главой, Иисусом Христом. И поэтому нелепо избирать себе в головы человека. И поэтому И до сих пор, я тебе хотел сказать, что и до сих пор все блага духовные мы имеем только исключительно от кого? От Иисуса Христа. Вот вы знаете, да, что самая главная проблема на исповеди у нас какая? То, что люди приходят к батюшке. Батюшка, я согрешил тем-то, тем-то, но вы понимаете, я там то-то, то-то. То есть люди самооправданием занимаются и исповедуются батюшке. А вот скажите, пожалуйста, а на какой батюшке это надо? Вот, ну, зачем? Ну, понимаете, батюшка вот не работает в Федеральной службе безопасности. Ну, не работает, честно говоря. Даже в Главном разведывательном управлении никто не работает. Ему сведения о ваших грехах задарма не нужны. Знаете, меньше знает, когда крепче спит. Вот. А это, значит, нужно кому исповедаться? Священник специально говорит, все Христос невидимо стоит, приемле исповедание твое, да? Поэтому крест Евангелия лежит, и икона стоит перед нами, так? А я только свидетель. А человек оборачивается к священнику, священник отворачивается, а человек к нему оборачивается. Я помню, был случай такой, ко мне одна барышня пришла и говорит, то вообще вы неправильно исповедуете. Почему вы неправильно? А вы на меня не смотрите. Я говорю, а что на тебя смотреть, на исповеди же? А что мне на тебя смотреть? Любопытно, что у тебя? Ну как, я вам исповедуюсь, а вы на меня не смотрите. Я говорю, а зачем мне исповедоваться? Мне не надо абсолютно. Вот Христу, Христу, я-то что? Понимаете? И вот именно этот подход на самом деле какой? Вот именно вот этот подход порождает партийность, понимаете? Люди приходят исповедоваться батюшке. Священник, он слуга. Священник, он домостроитель таинств Божьих. Он свидетель, а он через него Христос разрешает. Но все от Христа непосредственно до сих пор, понимаете? Поэтому, например, исповедь, совершенная Серафимом Саровским, Сергием Радонежским и таким грешным священником, как священник Даниил, ничем не отличается, знаете, да? То есть все равно совершает не Даниил, не Серафим и не Сергий. А кто? Сам Христос Спаситель, да? Он ходит перед Отцом и прощает грехи, понимаете? А у нас так и говорят, все время любимый вопрос, который нас задают, а где бы мне такого вот найти? Вот такого, который мне все скажет. И вот Слово Божье читайте, все там сказано будет. Понимаете? Разве мы сейчас себя не узнаем в этих карьерах, понимаете? Мы разбираем 2-3 стиха и уже себя узнали. Разве не так? Мы уже в Слове Божьем видим уже как в зеркале себя, очевидным образом. А ищем чего-то какого-то такого. А поэтому, между прочим, тоже в Слове Божьем написано, да? Что там написано? Род лукавый, прелюбодейный, знамени ищет. Помните, да? Вот, и знамени не дастся к нему никакого, кроме знамени Иона Пророка, то есть за воскресение Христова. Вот, духовного отца искать надо, и хорошо. Но опять духовный отец, тот, кто помогает идти ко Христу. Каким образом? Исповедь совершает Христос. А вот после исповеди задавайте вопрос. Понятно? Не путайте исповедь с вопросами. Ни в коем случае. Это самая страшная ошибка, которая возможна. Она лишит вас таинства исповеди в принципе. Ну, когда вы видите, что человек хорошо молится, здраво исповедует учение церкви, да, говорит слова, основанные на Священном Писании и в учении святых отцов. Вот такого человека можно походить на исповедь. После исповеди спрашивать вопросы. Если они обоснованы на Писании, на святых отцах, вот тогда к нему можно постепенно ходить. И так постепенно он станет духовным отцом. Почему я говорю про обоснование из святых отцов и из Священного Писания? Для того, чтобы человек учился. Не из недоверия к духовнику, да, а из того, чтобы духовник должен учить. Ну, как и любой родной отец, он учит жить, да? А не просто говорит, сделай то и то. Вот для этого и нужно, чтобы священник, он учил, основываясь на Писании. Понимаете, да? Итак, и дальше апостол говорит. Благодарю Бога, что никого из вас я не крестил, кроме Криспа и Гая. Чтобы не искал кто-нибудь, что я в мое имя крестил. Что значит мое имя? Ну, понятно, я думаю, что даже тогда коринфяне не думали, что апостол Павел крестится во имя свое. Но чтобы они, речь идет о том, что коринфские христиане могли там сказать, вот Павел там покрестил такого-то, это уже такое супер крещение. Вот там Стефан покрестил, это ерунда. Вот там сам Павел крестил, знаете. Вот. Да, вот у него там благодать это поболее будет, да, там. Как, а я до сих пор такие разговоры слышал, да, вот. Я вот такому старчику, так у него поисповедовал, так благодать. Ну, то ли вот там пничок поп у них там на следующий ходят. Понимаете, да? Как будто речь идет об человеке, а не о Боге, к которому мы в обоих случаях, да, обращаемся. Вот. Поэтому, говорит, я крестил только Криспа и Гая. Почему? И здесь очень важный момент. Феофан говорит, благодарит Бога, что не крестил не потому, что я совершить крещение не считал делом важным или унижал силу крещения, но потому, что через это избавился даже невинного для него повода подавать повод для разделений. Вот. Потому что очень часто мы выбирали себе в голову тех, у кого крестились, да? Поэтому говорят, что теперь я за ним пойду полностью. Не за Христом, а за ним, да? Вот. Если при том, что апостол почти никого не крестил, составилась часть, считавшая его своим главой, что было бы, если бы он всех им обращенно крестил? Он и благодарит Бога, что не крестил, и через то не подал никому повода и отклонять внимание от Христа Господа. Видя, что крещенные... Он все ко Господу приводил и радовался, что подобно ему мог бы говорить: «Живу больше не я, но живет во мне Христос». Видя, что крещенные ближе к себе ставили крестивших, чем Господа, во имя коего были крещены, благодарит Бога, что никакого участия не имеет в этом неугодном Богу направлении умов. Потому что иначе, говорит, мое бы сердце разорвалось, да, то, что из-за того, что я покрестил людей, там, они какой-то клан бы создали, Павловых. Да, так, чтобы такой партии не было, да. И говорит, поэтому Иезаут говорит: не говори мне, кто тебя крестил, но во чье имя. О, кстати, вот моя любимая такая шутка, проверка. Знаете, да, какая? Вас какое имя крестили? Христиана. Нет, вас во имя кого крестили? Значит, крещение действительно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, действительно. А я не помню. Мне очень часто приходилось подлавливать людей, как, каким образом, люди говорят, там, тебя во имя кого крестили? Он говорит, ну как, во имя Святой Богоматери Екатерины. Я говорю, ну так крещение действительно, не действительно, надо креститься заново. Потому что крещение действительно какое? Только во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если креститься во имя Святой Екатерины, нельзя креститься, да, понимаете, да? Вот. Итак, Иезаут говорит, важно... Не то, кто крестил, но кто призывается в крещение, ибо этот отпускает грехи. Понимаете, да? Крещение важно, но эту важность сообщает ему не крещающий, а призываемый в крещение. Совершение крещения ничего не значит относительно труда человеческого, но само по себе столь важно, что без него невозможно получить небесного царства. Но такова сила его не от того, кто крестит, а во имя кого крещение совершается. Видите, да, насколько важно, об этом говорит Златоуст. Итак, крестил же я также и дом Стефана, а в остальном не знаю, чтобы кому тебя крестил. То есть перечислил он всех, кого крестил. Начальника синагоги Криспа, который потом стал епископом в Египте, Гая, у которого он останавливался. А Гай был главный страноприимец. То есть любой христианин, когда приходил, он сразу шел к Гаю. Он был настолько благочестив, что он собирал всех странников, собирал, как Авраам. У него в доме они всегда останавливались. Вот. И он стал потом ее епископом в Ефесе. Ему даже апостол Иоанн написал свое послание. Помните, может быть? Третье послание Иоанна написано как раз к этому Гаю, которого крестил апостол Павел. А Стефан это был первый крещенный им христианин в Ахае. То есть он первый обратился к Христу из всех жителей Ахаи. Из Коринфа и из Афин. И он стал епископом, собственно, в Коринфе. И вот таким образом он проповедовал, апостол Павел считал для себя главным долгом проповедовать, а крестили его помощники. Поэтому, кстати, ходил, видите, не один обычно. С ним ходил или Лука, или Тимофей, да, или Силуан. Они крестили, а он проповедовал. Потому что таким образом он не старался себе самому честь таким образом отыскивать. И вот, причем здесь интересно, Златоуст говорит, что почему так произошло? Ведь не послал меня Христос крестить, но благовествовать, не в мудрости слова, чтобы не был опустошен крест Христа. Очень жесткие слова, да? То есть Христос меня послал не крестить, а благовествовать. Прекрасное, великое дело крещения, да? Но еще более дело великое благовестие. Крестить может любой священник, так? А благословить не любой. Поэтому я на толстый говорит, что, конечно же, на кого мы на крещение обычно ставим? Он как епископ говорит. Ну, тех людей, которые проповедуют, когда нормально не могут, мы ставим на крещение. Вот. Не потому что, любой преемник апостолов имеет возможность надеть венец, так? Вот, но довести до этого момента, довести до того, до момента вручения венца может не любой. Поэтому, говорит, ему подавать сугубую честь, говорит, этому человеку. Вот и апостол что говорит? Вот как Златоуст подробно говорит об этом. Благовестить гораздо труднее, требовало больших усилий, особенно твердости духа, заключало в себе все. Потому и поручено оно было Павлу. Но почему он, не был послан крестить, крестил? Дело это не из противления пославшему, но это избытка усердия. То есть всем апостолам Господь сказал, научите и крестите. Да? То есть поэтому апостол не нарушал слово, но главная была задача апостола именно возвестить Евангелие, привести, обратить людей к Христу. А благовествование предоставлено было немногим, а крестить мог всякий, имеющий священство. Ибо человека, наставленного в вере и уверовавшего, крестить может и всякий другой. Расположение приступающего и благодать Божия довершает все. А чтобы неверных наставить в вере, это требует великого труда, великой мудрости и даже представляет опасность. Так уже все сделано. Желающий принять таинство убежден в вере, нисколько не трудно так крестить такого поверившего. А здесь нужен великий труд, чтобы переменить расположение, исправить нрав, уничтожить заблуждение и насадить истину. Так и ныне мы получаем это дело крещения простейшим из пресвитеров. Вот, да, как раз то, о чем я говорил, да? Самым таким простеньким, таким из пресвитеров мы получаем это дело крещения. А преподавание учения благоразумнейшим. Потому что и здесь нужен труд и усилие. Потому и говорит он, которые прилежно добрые пресвитеры двойной чести, пускай сподобляются. Особенно же трудящиеся в слове в учении. Как при обучении солдат нужен учитель мужественный и искусный, а возлагать венец на победителя может и неискусный в сражении. Хотя и венец прославляет победителя, так и в крещении. Хотя без него невозможно спастись, но невеликое дело совершает тот, кто крестит, принимая уже расположенного и приготовленного к нему. Видите, да, почему, собственно говоря, и Павел так говорит, что у меня главное для меня дело было именно благовествовать, обращать. А крестить может, конечно же, действительно любой. И здесь тогда дальше приходит апостол и говорит, он говорит, как у меня послал Господь благовествовать? Не в мудрости слова, чтобы не был опустошен крест Христов. Он приходит к обличению внешней мудрости. Потому что вся эта гордыня происходила из того, что люди, войдя в христианство из язычества, они не поменялись своего мировоззрения. Он говорит, что Господь престил меня не мудрыми словами, не красивыми словами, да, не при помощи философских диалогов, он послан был сказать, а просто повелел возвещать Слово Божие так, как оно ему дано. Есть, кстати, очень важный момент. Дело в том, что когда мы начинаем доказывать какими-то умозаключениями Евангелия, это помогает разбить заблуждение, но обратить это не может. Обращает чистое цельное благовествование. Без споров. Так есть, не нравится, твоя проблема. Понимаете, да? Я свидетель. Я сказал. Твое дело послушать, не послушать. И так апостол послал Христос. Не в премудрости слова, не в красивыми умозаключениями логическими, так? А просто благовествовать. Итак, вот Сеофан как это уточняет. Смотрите, говорит он. Премудрое слово означает слова, украшенные искусством красноречия. Знаете, вот красноречиво, да, красиво говорит с примерчиками, да, вот. И приправленные всевозможными соображениями ума. Конечно, не просто толкует там, к примеру, слово Божие, да, говорит, давайте вы логически вот так подумаем. Ну, можно это и так истолковать, и так. У меня вот есть один знакомый, диакон, который говорит, а вот нам наша задача миссионерская какая? Мы должны поставить вопрос, можем ли мы истолковать шестоднев не буквально, чтобы оно стало приемлемым для эволюционистов. Это и есть проповедовать в премудрости слова, да? К чему, что приводит потом к опустошению креста. Вот. Правда, на самом деле, у этого способа проповеди в премудрости слова есть огромный плюс. Такой человек очаровывается этими словами, да? Вот, человек такой становится, с большим удовольствием начинает уважать Евангелие, да, уважать христиан. Там христианин не становится, но то христианство начинает уважать. Вот. Так вот некоторые миссионеры говорят сейчас, да, вот нынешние, они говорят, что мое дело, я не хочу никого затащить в церковь, чтобы он покрестился, я хочу, чтобы человек задумался о вечности. Вот для этого и нужна слово в премудрости слова, да? А крест оказывается в такой ситуации ненужным. Как очень жестко сказано, опустошенным. То есть, когда Христос сошел с креста. Представляете выражение, да? Оказывается, крест не нужен. Вот как часто многие люди говорят, нам нужно проповедовать так, чтобы люди не пугались Евангелия. Понимаете? Надо его так вот понять, чтобы современный человек его понял, чтобы за него было понятно, чтобы оно не резало его, да, чтобы оно как-то вот становилось вот, приемлемым для своего человека, да? Это и есть то самое премудрое слово, которое отказался поступать сразу же. Да. Очень просто. Он говорил, но когда он говорил с Эллином, он не ссылался на пророка, потому что для них это не авторитет. Когда он говорил с иудеем, он ссылался на пророков. Но говорил он одно и то же. Понимаете? Как вы говорите, тупой повторитель там, и так далее. Вот так говорит апостол, смотрите, Феофан говорит. Я послан, говорит апостол, благовествовать без всяких орудий человеческой мудрости. Послан предлагать одну голую истину о кресте Христовом. Говорить, Бог воплотился, пострадал, умер на кресте и спас нас. Веруй ему, веруй этому и спасешься. Я вот так всегда, говорит апостол, и делаю. Не раскрашиваю слова. Не обставляя крестной смерти патетическими картинами, не придумывая никаких соображений умственных о необходимости, пригодности такой смерти к делу нашего спасения. Одну эту голую истину всюду и благовествую. Бог умер на кресте и спас нас. Веруйте и спасайтесь. Понятно, да? А почему такая штука-то? Да? Почему именно так апостол шел? Потому что он дальше говорит, потому что слово креста, оно для погибающих глупость, а спасающихся для нас силы Божьей. Понимаете? Вот это простое слово, без прекрас, без патетики, оно жжет, понимаете, это такое пламя. Вот как по поводу нашей практики, то, что у нас миссионер ходит по улицам, писал один батюшка. Батюшка сам очень хороший, написал простительную глупость. Глупость он написал такой, в каждом деле, как главное дело не навредить, поэтому опасно, если вот человек проповедуешь, а он возьмет и отвернется от Христа, похулит Христа. Но апостол почему-то этого не боялся. Понимаете? Задача наша будет не думать, там, как человек примет, не примет, а предложить, засвидетельствовать. Знаете, можно такой образ взять. Частым гребешком пройтись по планете и вычислить всех, кто готов прийти и принять спасение. Так? А кто хочет оставаться, их личное дело. Понятно? А боятся, что люди откажутся? Откажутся. Вот Господь сказал, Он сказал, что Он разделяет весь мир, да? Он не обещал, что все поверят. Христос не обещал, что вокруг Его имя будет мир. Он просто сказал, что война будет непрерывная, так? И это так и есть. Так. Почему мне сегодня прокуратуру пришлось съехать? Именно из-за того, что вокруг имени Христа до сих пор война. В прямом смысле это слово. Которое продолжается. И будет продолжаться до самого конца. Пока Христос не бросит всех врагов своих подожжет ног своих. Так и будет. Поэтому апостол просто проповедует. Надо сказать так, Бог сказал так. Если хочешь объяснение, могу тебе дать. Но Бог, главное помнить, что Божья точка зрения такова. Зачем тебе нужно объяснение? Затем, чтобы лучше усвоить, пожалуйста, объясню. Если ты хочешь поспорить, извольте, я не хочу. Можешь усвоить Господу Богу. У тебя есть великолепная возможность. Вот на день суда ты можешь с ним взять и поспорить. Они начинают орать, ты меня на розу затыкаешь? Я говорю, да конечно затыкаю. Конечно, стыкаю. А вы-то что думаете? Не стыкаюсь так? Кто вам сказал, что мы терпимы? Вы глубоко ошибаетесь. Итак, и вот Феофан говорит, на умы сердца я предоставляю действовать самой истине, без всякого посредства человеческих пособий. Вот это очень важный момент, да? Я говорю чистую истину, и она пускай сама работает, так? Без всякой человеческой помощи. Она сама и находит свои, говорит апостол. Все одно, все, что навести магнит на частицы из разных металлов. Представьте себе, там натертая медь, железо, там кобальт, свинец. Магнит поставил, что получится? Железо поднялся, остальные металлы остались. Та же истина. К людям. Людям дал, сообщил истину. Те, кто от истины послушались. Все не от истины. Остался. Выбор. То самое, которое у Исаия, помните, мы сейчас слышали, да? Люди с ожиревшими сердцами, с заткнутыми ушами, запечатанными глазами, они разве могут это слышать? Нет, не могут. Итак, так и я, когда простираю слово Евангелия перед целым собранием людей, слово мое само находит своих. Заметьте, апостол не на себя надеется, да? Он говорит, мое слово само находит своих. Те, кто от истины, сами к нему обращаются, прилепляются. Так что мое слово такое оказывает действие. Так что и силы его нужно подписать не моей речи, а самой истине, голой и беспрекрасной. Бог умер на кресте и спас нас. Если бы я стал прикрашивать, то с ним было бы то же, что и с магнитом, когда его оберну тем, что мешает ему действовать на железо. Оберни я слово крестное прекрасными слова и соображение мудрости человеческой, я прекратил бы ему путь действовать на простые сердца. И тем бы я упразднил силу его. Кстати, магнит там, к примеру, там, в деревяшку засунуть. Все, не будет там примагничать, понимаете? То же самое, красивым словами слово о кресте расцветил, а оно не действует. Понимаете? А тут наше дело простое. Сказал, хочешь верь, хочешь не верь. Я сказал. Васик, а можно спросить? Да. Ну, я такой, как бы, вот если Бог дозвал, разрешает, не заставляет человека верить в Бога там. Ну. Вот эти секты, они как бы переплетают то это по-своему. И потом они каким-то даже дурманом на людей действуют. Да. И люди погибают, да. А он как бы, попускает. Это тот же самый случай, это частный случай из того, почему Бог попускает грех. Грех с свободной волей людей происходит. Все, кто человек идет по свободе. Вот, одна моя знакомая ушла сначала к эгоистам. Свободно то, что? Свободно, да? Вот, моя знакомая пришла в православие. Свободно пришла? Свободно, так? Что действовало? Свобода человека. Это все. И дальше апостол говорит, и это очень естественно, разделим слушающих на две половины. На причастных мудрости человеческой и на непричастных ей. Для первых слова о кресте, как его не раскрашивай, как не обставляй его соображениями, оно все равно не будет вместимо. Да, люди такие скажут, ай, все равно глупость. Трудиться для них на таким словом, значит напрасно терять время и силы. Если есть возможность кому из них уверовать, то разве по предложениям голой истине о кресте? Вот им предложат, вот, так есть. Хочешь верь, хочешь принимай, и спасешься. Не хочешь, не верь, и погибнешь. Все. Чистый выбор, понимаете, химический. А прекрасных же соображениях они всегда найдут множество возражений против этой истины. Сами знаете, да? Попытаешься ставить им спорить, он десятки тысяч возражений найдет. Вот. Которые не дадут ей установиться в их уме и пройти до сердца, чтобы там положить начатки веры. Так в ученых прекрасное соображение не помощь успеху слова креста, а наоборот преграда. Преграда, они, это эти слова, да, и для неученых. Потому что для непривычного ума запутают истину в хитрые сплетения речи и в мудрование, недоступное простым людям. Да? Бывает, знаете, там скажет, батюшка так хорошо говорил, но непонятно совершенно. Понимаете, да? Вот то самое, о чем он здесь как раз-то и говорит. Как за усту одна женщина закричала, золотые твои уста, скажи нам хоть чуть понятнее. Он стал гораздо проще говорить. Он свои лидерские выключения оставил, стал просто говорить. Поэтому он вошел в золотую копилку как раз о проповеди. Итак, преграда же, итак, потому что ухищрение всякие тонкости речи, да, изворотливые смыслы всегда наводят подозрение, что предлагается ли истина или ложь. Потому что когда говорят истину, говорят прямо и просто, так? А что хитрить-то? Такого закона для простых сердец. Таким образом, прекрасное слово и запутывание его, они делали бы праздным, то есть бессмысленным крест Христа. Поэтому Павлу и не велено было примешивать к своему благовестию этой мудрости слова. И он этого и не делал. А эта речь была апостола была очень вразумительной для тех, которые слишком высоко ценят человеческую мудрость и наградились только толку в Коринфе. Он говорит, как бы каждому из них, что ты гордишься тем, что чего следовало бы стыдиться? Ибо если эта мудрость враждебна Христу и противна Евангелию, то следует не хвалиться, а стыдиться ее. И до сих пор является одним из сильнейших доказательств того, что подлинность Евангелия что? То, что Евангелие победило мир самой бесхитростной своей простотой. Понимаете, вот это самое удивительное, что Евангелие именно этим победило мир. Самой простотой. Вот, вот интересно, что читаешь вот, там, святого 2 века, или 20 века, или там 19 века. Одно и то же. Представляете, вот, что это простая совершенно вещь. Есть великая книга, которая произвела переворот в огромный, например, в сознании русских простых людей. Называется она «Указание пути в Царство Небесное». Свидетеля Иннокентия Московского. Написано, правда, она была не на русском языке, а на лиутском. А потом уже с лиутского ее перевели на русский. Но она написана настолько просто. Просто читаешь все, совершенно простые вещи, понимаете? Никаких, ничего там, ни мудрость, ничего. Просто все так и есть. Как ей все просто и доходит до сердца, понимаете, самое интересное. А? А вот потому что вольному воле способен ура, это вольному воле это как? Тому, кто хочет отказаться, пожалуйста, воля. Иди свободно, гуляй. То есть это значит путь другой. Да. Издаутся об этом же говорит. И потому апостолы не были из мудрецов. Не по недостатку даров, но чтобы проповедь не потерпела вреда, заметьте, да? Мудрецы не содействовали проповеди, а вредили ей. Не мудрые же утверждали ее. Проповедь одержала победу не человеческой мудростью, но благодатью Божией. Итак, когда мы будем говорить, что апостолы были люди простые, то мы прибавим, что они были и не ученые, и не книжные, и бедные, и не знатные, и не мудрые, и неизвестные. Не к бесчестию, а к славе апостолов служит то, что они, будучи такими, явились славнее всей вселенной. Ибо эти простые, не книжные, не ученые, мудрых, сильных и обладающих властью, хвалившихся богатством, славой всем внешним, победили так, как будто это были не люди. Отсюда ясно, что велика сила креста, что совершено было не человеческой силой это, ибо такие дела не в природе вещей, а выше природы. Понятно, да? Ну, так вот, как раз здесь на чем мы сегодня закончим? На том, что апостол противоставляет человеческие разделения на человеческих измышлениях построенных, да? На этих фантазиях, на человеческой псевдомудрости. Противопоставим их простой евангельской истине. Заметьте, часто, когда приходится разбирать какие-то сложные вопросы, церковные там, или какие-то еще там, личные, и говоришь там просто Евангелие, говоришь, ну не может быть так просто. Я говорю, ну так Бог говорит. Вам не нравится ваша проблема. И когда человек поступает по тому, как говорит Бог, обычно все получается почему-то хорошо. Вот. На этом мы сегодня завершим. Сейчас только на вопросы отвечу и все. Итак, ну вернемся к Священным Писаниям. Мы сегодня читаем отрывок с 1 послания к Коринфянам, начиная с 18 стиха. Я начну с 17, чтобы в контексте мы с вами могли это понять. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. И потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильное. и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господи. Итак, апостолы переходят теперь уже к сопоставлению откровения, которое принесли апостолы, с мудростью людей. Вот здесь действительно такой вопрос, как нести благовестие, как нести Евангелие. Часто говорят, что надо как-то говорить на понятном, то есть начинать там делать понятным для мира, надо выстраивать логику так, чтобы Евангелие было приятным для мира, чтобы люди могли его принять. Но апостол говорит, что я так не делал. Я благовествовал не премудрости слова, то есть не с красивыми, в красиво выстроенным красноречием. Потому что я боялся таким образом сделать безработным, бессильным крест Христов. Потому что сила креста именно в том и заключается, что крест действует сам. То есть благовесть спасения, она действует сама, независимо от формы подачи. В том-то как раз и удивительное могущество Евангелия, что оно в чистом виде была такой могущественной силой, что она покоряет себе все народы. Итак, потому и сказано, что послан был благовествовать не премудрости слова, потому что слово ведь креста погибающим глупость есть, спасающимся же сила Божия есть. Это слово Мария. Она в русском переводится таким несколько славянизированным словом юродство. Вот, вот в этом буквально переводится как глупость, а может как на самом деле достаточно дословно перевести переводится как буйное помешательство. Да. Да. Мария. Мория. Греческое. Это не связано с именем Мария. Мория. Мория. По-гречески. Значит, буйное помешательство. То есть слово об кресте, оно для погибающих является буйным помешательством. Вот. А для спасающихся же силы Божии есть. Здесь говорит апостол, само по себе слово «кресте», оно рубит между людей. И говорит, поэтому его пытаться как-то приукрасить абсолютно глупое и бесполезное дело. Потому что здесь просто выбор. Или человек верит Богу, или не верит. Вот. Если человек погибающий, то он отвергает и считает безумием крест. И никакими аргументами никогда ты его не уговоришь признать крест нормальным. Это как раз такой классический пример. Можно привести, помните, я рассказывал как-то, как несторяне в Китае проповедовали. У них был очень интересный пример. Они проповедовали в Китае. Сохранил текст 7 века. Китайская стела, на китайском языке. Одно из первых богословских трактатов несториан. Они рассказывали об Иисусе Христе. Говорили, что это Сын Бога, который жил в человеке Иисусе, который пришел на землю. Вот, он проповедовал хорошие, красивые слова, он учил почитанию родителей, он учил почитанию властей, вот, а он учил высокому благородству. Вот, и после этого он вознесся на небо. Вы знаете, что было пропущено? Смерть и воскресенье были пропущены, понимаете? Аккуратно. Ну что, почему? Потому что для китайского, как для любого другого сознания, слово «кресте» оно смутительно. Кончилось с чем? Кончилось с тем, что в 9 веке нестриан в Китае не осталось. Сначала, да, нестриан имел шумный успех, но хотя нестриан в Китае не осталось. Они слились с язычеством и все. Итак, как говорит Феофан Затворник, говорит, что слово «кресте» само по себе для спасаемых есть сила Божия. То есть в прямом смысле. То есть в человеке спасаемом действует эта немыслимая абсолютная сила Бога через слово «кресте». То есть человек чувствует эту силу, когда слышит весть о вас, о Боге, воплотившемся, умершем и воскресшем. Его сердце на это отзывается, он знает, что это сила. Если он предназначен к спасению. Если он погибающий, то как не обставляет слово, оно все равно будет сумасшествие. Вот, на самом деле, если попробовать благовестие Ивановское объяснить, там, а воин сочетаист, он скажет, да ты дурак, как, что ты пытаешься мне впарить, это бесполезно. И он будет абсолютно прав. Он погибающий, для него это закрытое тело. Совершенно закрытое. Итак, и здесь как раз-то, что говорит, почему так говорится апостол? Вот Феофан очень интересно говорит такую вещь. Погибающие и спасаемые как будто бы и определены. Одни на пагубу, а другие на спасение. Так что, как не бейся, погибающий погибнет, а спасаемый спасется, сколько не уклоняйся по временам от пути спасения. Наблюдение над людьми наводит на мысль, что точно так, как будто есть что-то роковое в путях человеческих. Но вера наша удостоверяет, что жизнь человека – все дело его свободного произволения. И если он погибает, то сам себя губит. А если спасается, то не против воли, бывает влеком ко спасению. Но здесь надо понять, что образом жизни иной бывает и доводим до такой жизни, что не может он принять слово крестного. А иной тем же образом жизни доходит до того, что охота принимает это слово. Первый гибнет, а второй спасается. Течение жизни со всеми соприкосновениями с людьми, она не в нашей воле. А вот ее настрой в нашей. И вот, конечно, этот настрой, он по-любому, конечно же, будучи в нашей воле, в нашей силе, в нашей власти, он, конечно, определяет, погибающим мы спасаемся или спасаемым. Значит, погибающим мы спасаемым. Очень. Дело в том, что действительно одно и то же слово, оно как действует. Вот апостол Павел приходит в Ареопаг. Приходит, или, например, в синагогу или домой. Одни смеются над ним, издеваются, а другие предлагают вопрос, а третьи молча послушают слово, потом тайком приходят к апостолу, принимают крещение и начинают жить по-христиански. Так? Так и происходит разделение. Причина таинственна, на самом деле. Мы знаем из веры нашей, что причина в сердце человеческом, которое не принимает вот этого вести о спасении, который не принимает благодати Божией. Или наоборот, принимает. Почему не принимает? Апостол Христос, помнит, что сказал? Почему не принимает меня? Потому что дела их злы. Потому не хотят идти к свету. А те, кто наоборот идут к свету, они, которые делают добро, они идут к свету. Потому что в свете дела их соделаны. Если человек настроен на дворе на доброделание, он примет Христа. Если он настроен на злодейство, он не примет Христа. Вот эти вещи сердечно вот это настроено. А как же, если вот волос не упадет без воли Божьей, как эта воля проявляется, если уже все заранее? Чем? Заранее это известно человеку, это известно Богу, но известно, но не определено Богом, понимаете? Бог заранее видит выбор человека, но выбор делает сам человек, а не кто-то другой. А как вот например, если спасаемый спасается, а погибающий погибает? Да. Так а как узнать, на каком ты? Ну, спасайся, ну и спасешься. Очень просто. Спасайся, спасешься. А почему же не мешается, если человек очевидно погибает? А зачем? Нельзя спасти человека против воли. Ну что? Спасение на том и построено, что человек добровольно приходит. Мы, кстати, в прошлый раз говорили, что никто на пинками, простите, на пир не гонит. А для чего людям голова? Да. А вот понимаете, а святого Августина, она сколько помолилась, сколько слез привела. Ну да. А если бы она так помолилась, то... все может быть, но тем не менее, вот все это вообще вопрос действительно таинственный, но вопрос действительно все равно строится на таинственное решение самого сердца человеческого. Помогает ему молитва, мешает ему его злые дела, но решение принимает сам человек. Исходя из этого решения, решение ума, воли и сердца человеческого, он становится или спасающимся, или погибающим, понимаете? Сам, добровольно. Поэтому и сказано, вот кто привлек тех, кто тайком обращался, или кто толкнул первых? Не знаем кто, а может и можно прибавить. Но не Бог оттолкнул первых, потому что он хочет всегда всем спастись, в разум истины прийти. И не он один привлек и последних. Ибо если бы он начал влечь всякого, то все были бы спасены. Так и исповедуем. Хотя здесь и есть нечто непостижимое, но то несомненно, что ничего нет противного благости Божией и правде. апостол своим словом только утверждает тот факт, который он вынес из наблюдения над обращающимся. А я могу сказать, что у меня тоже точно такое же наблюдение. Ну, человек бывает, бьешься, а ему как с гуся вода, что называется, да? Бывает, человек 2-3 слова скажешь, а он меняется. Почему? Мы не знаем почему. Поэтому оно, слово, спасающее из погибающих, оно, слово крестное, оно действительно делит людей. Для тех, кто погибает, оно сумасшествие. Да, оно сумасшествие, на самом деле. А для тех, кто спасается, оно сила Божия. Очень интересно. Нас так называют, это пускай как хотят. Ну, это, конечно, это нормально. Если нас считали, Господь что сказал? Горе вам, если все люди начнут говорить о вас хорошо. Потому что так поступали со лжепророками отцы их, понимаете? Здесь что апостол хотел главное показать? Что только то, что слово крестное само производит свое дело. Это еще очень важный момент. Слово о кресте действует само по себе. Слово действует с внутренней силой. Понимаете, это очень важный момент. Священное Писание, слово откровения обладает собственным очень могущественным действием. Наше дело его просто донести. По возможности не испортив. Изложить максимально точно, как оно передано Богом, на понятном человеку, понятной человеку речью, все. И достаточно. Понимаете, вот очень важно, что нас все время пытаются втянуть вас в спор. Да, а ты докажи, а? Вот, об этом чуть дальше скажем, да? Но я вам скажу так, что я по себе заметил, что когда ты уходишь в доказательства, ты проигрываешь. А когда ты говоришь, милче, так есть на самом деле, так сказал Бог. Хочешь, верь, хочешь, не верь. На суд попадешь, не будешь верить, в ад пойдешь, твое личное дело. Поверишь, спасешься. Тут начинает говорить, вы манипулируете. Да не манипулируй собой, милый человек. Больно мне это надо. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Слово спасаем, для спасаемой силы Божия и погибающих, это сумасшествие. Я ничего не удивляюсь, понимаете? И вот это очень важно, потому что слишком часто мы пытаемся, понимаете, сделать совершенно безумные вещи. Там начинают биться, говорят, ой, давайте там разработаем какую-то программу супер, чтобы всех спасти. Бессмысленно. Не получится. Никогда. Понимаете? Есть те и другие, спасаемые и погибающие. А еще смешнее и трагичнее происходит, когда человек начинает вместо того, чтобы прямо Слово Божие говорить, ну давайте мы будем более любящими, представим себе Бога более любящим и скажем, что даже те, кто отвергает крест, они тоже спасутся. Ну как же вы, неужели вы думаете, что человек, не принявший крещение, не поверивший в Иисуса Христа, он погибнет? Но так же несовместимо с милостью Божией. Так же нельзя говорить. Слышали такие разговоры, да? Да. А на этом отвечаем. Слово о кресте для погибающих сумасшествия. А для нас спасаемых силы Божьей. Все. И рот, пожалуйста, просьба всяким непотребщикам закрыть. Бог так сказал. Не нравится? Значит, вы к такому отделу относитесь? Два отдела. Вы в ад пойдете, милые. Как сказать надо? Вы просто пойдете в ад. За что? За то, что вы посмели исказить Слово Божие. Можно сказать, когда Бог говорит, пытаться его слово переврать. Знаете, такое хамство, да? Такая дерзость, такая наглость. Берется прямое Слово Божие и выворачивается наизнанку. Секты этим ими занимаются, да. Именно поэтому в ад пойдут, понимаете, да? Именно за то, что искажают по своему, потому что они погибающие, по своей злой воле, искажают Слово Божие. Вчера ходили к баптистам, мы тут с небольшой компанией, вот, тоже такой момент, там начинаешь им говорить, они начинают говорить, а вот я чувствую, вот, я говорю, Библия, а вот я чувствую, ну, что ж, выбор, твой выбор, милый человек, Библия не хочет слушать, твой выбор, вот, Златоуст красиво говорит, Феофан доканчивает так, образ спасения. Вот апостол говорит так. Нельзя не видеть, что апостол очень неблаговолительно смотрит на человеческую мудрость. С очень большим неблаговолением. И под погибающими разумеет по преимуществу тех, кто знаком с этой человеческой мудростью. Человеческой философией и так далее. ей следующих и ее одну считающих верной руководительницей. Вы считаете, что наука верная руководительница, философия верная руководительница, да? Ну, вот такой человек, он и есть погибающий. Он говорит, а я по здравому смыслу живу. Ну и живи. Во внешней мудрости жизни, это точно это мудрость господствует, и это безвредно. Но кто с ней в этом же значении входит в область спасения, тот всегда, знаете, всегда портит дело. Понимаете, да? Кто внешнюю философию пытается в спасение внедрить, он всегда испортит. Все ереси так возникали, да? Человек брал там свой порченный разум и пытался им спасение поменять. Образ спасения Бог определяет. Его надо принять с покорностью, так, как он предлагается. Мудрость же наша, без покоя, без ее покорности воле Божией, и вначале мешает принятию спасительной веры. И если после покорного принятия веры вмешается потом, то всегда все перепутает. Заметьте, да, Феофан как жестко говорит. Для спасения решительно, путь спасения решительно несовместим с человеческой мудростью. Понятно? В слове крестном она ничего понять не может вообще. А это слово и начало, конец всего. А вот обратите внимание, а разве сейчас не так происходит? Давайте посмотрим, какие у нас атаки. На что у нас идут атаки? На слово кресте. Мусульмане ненавидят распятие, да? Даже с паспортов крест хотят снять, так? А язычники считают, что Христово распятие это трагическая ошибка. Вот. А до недавнего времени баптисты там креста боялись, как черт ладана. А зрители Говы его тоже ненавидят до сих пор, да? Вот. О чем это говорит? Это такой диагноз интересный, да? Вот. Нынешние внутрицерковные еретики говорят. Ой, надо понимать, что крест, он, конечно, имел такое поучительное значение, конечно, вот он такой, вот, нравственное значение, но это не главное. Кто же сейчас считает, что это было искупление, там, да, выкуп за наши грехи, какой-то юридизм в отношении Бога неуместный совершенно, говорят нынешние еретики. Вот. Вся атака на слово крестное. Понимаете? Как обычно. Слово о кресте. Оно является главным содержанием христианства. И против него главная атака. Поэтому и Златоуст говорит так. Для больных смертельная бывает и неприятная, и здоровая пища. Неприятные друзья и близкие, которых часто не узнают они. И даже тяготятся их присутствием. Так обыкновенно бывает и с теми, кто болеет душой. Они не знают, что нужно для спасения. И тяготятся теми, кто заботится о них. Знакомая, да, картинка? Это происходит не от свойства самого дела, а от болезни. Как помешавшиеся в уме не терпят тех, кто заботится о них, и даже ругает их, так поступают и неверующие. Будем плакать о них, о том, что слово о кресте, которое есть премудрость и сила, для них есть безумие. Потому что слово крестное, говорит апостол Павел, для погибающих сумасшествие есть. Так и у язычников крест подвергался смеянию, то они, вероятно, и называли учение о нем противным своей мудрости, не согласны своим учениям. Поэтому Павел, вразумляя, говорит, не почитает его странным, нелепым. Это дело, по сути, сумма таково, что погибающие не могут постигнуть его силы, ибо они потеряли ум и впали в сумасшествие сами. Понимаете, да? Вот Ницше писал в конце жизни, что он там в каких-то мирах летает, ему так хорошо. Да, да, и попал в дурдом. Ну да. И с богов боялся жутко. Ему тоже там было хорошо. Да, когда в каком-то случае, когда у них с богов рога росли, когда он рассказывал. Там за записи есть. Вот. Потому они и поносят, и ненавидят спасительное лечение. Сегодня мне пришлось быть на программе, сегодня в 11 часов можете посмотреть. Вот. Там с одним ученым по поводу клонирования мы схлестнулись. Как они церковь ненавидят? Ужас. А это РНТВ. РНТВ, да, РНТВ. Тигран Колесян. Да. Вот. И дальше говорит Златоуст. Что ж ты говоришь, человек? Бог сделался рабом, принял для тебя образ раба. Был раз и воскрес. Следовало бы поклониться воскресшему и удивиться его человеколюбию. А как все то, что не сделал для тебя ни отец, ни друг, ни сын, сделал он для тебя, своего врага и оскорбителя. Следовало бы удивиться его за это, а ты называешь безумием дело. Исполнил такой мудрости, говорит Златоуст. Неудивительно, потому что погибающим свойство не познавать необходимого для спасения. Поэтому не смущайтесь. И ничего странного и неожиданного в том, что над предметами великими смеются сумасшедшие. Понятно? Видите, там Гинзбурга, ну что он говорит, там в академию поступает, академик Гинзбурга, бедный, буйно помешанный, бедняжка. Там, да? Там выступает там мусульманин, говорит, надо кресты срывать. Бедный нафигула, ну бедный нафигула. Бедняжка, смените на рубашку, может, это одеть, да? Чтобы не все не покалечил. Все-таки. Вот, и так далее. Понимаете, он, в принципе, очень простой. Что тут, пожалеть нужно человека? Ну, а что, бедный, конечно. А что, богатый, что ли? В безумии они пойдут прямо. Бог такой дар дал, да, они берут, плюются. Ну, как это называть? Сумасшествие есть. Мечеть понастроили. Ну, это ладно, мечеть. Только главное, что с крестом борется. Которым спасение всего. Таких людей невозможно убедить человеческой мудростью. Если станешь убеждать их таким образом, то сделаешь противное. И для того, кто превышает, для того, что превышает разум, нужна одна вера. Если есть вещи, которые превышают всякий разум, надо этому да, это поверить. Подлинно, если мы посредством суждений разума хотим объяснять мудрым о себе, как Бог сделался человеком, вселился в чрево девы, а не признаем это предметом веры, то они будут только смеяться. А желающие постигнуть это посредством разума, они-то и есть погибающие. Говорит Анастаус. Понятно? Ну, это крайне такой важный момент, который очень важно сейчас нам помнить. Который нам, который постоянно вот с этим сталкиваемся. Да? Вот мы сейчас живем в таком водоразделе. Это раньше там общепринято было, да, знание. Там, до революции, особенно до Петра, это было как бы неоспоримая вещь. А сейчас это уже... Уже мы снова становимся такой же как жители Коринфа, да тогда, христиане Коринфа. Поэтому не удивляйтесь. И дальше говорит, где мудрец? Вернее, и не удивляйся, говорит дальше апостол, потому что написано ведь в 29 главе пророка Исаии как раз-то. Погублю мудрость мудрецов и понимание понятливых. Я отброшу. Бог говорит, вот все эти мудрецы, которые свои прогнозы ставят, политтехнологи, мудрецы какие-то там, великие знатоки, там ученые, всех мудрость я погублю. Почему? Потому что все они выставят теорию. Бог говорит, а Бог сделает вопреки их мнению. Они построят картину, что будет дальше. Бог говорит, а я сделал по-другому. Недаром в России была поговорка, да? Хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи им свои планы. Вот, это как раз тут действительно, вот именно про это, да? Поэтому Бог говорит, я погублю эту мудрость мудрецов. И разум разумных я дурошу. Те, кто считает, вся эта мирская философия, мудрость, знания, все эти теории, которые настроит человек, а что с ними спорить? Василий Ильич говорит, никогда не оппонируйте мирским ученым. Говорит, а предоставьте ученым опровергать себя самим. Говорит, понемножечко, подожди, говорит, они сейчас сами себя проверят. И так и происходит, на самом деле. Это как китайская поговорка. Помните, я вам рассказывал, да? Насчет того, что не ругайся с врагом, а сядь на берегу реки, подожди, пока его трупы плывут. Вот, это вот то же самое, на самом деле. Бог говорит, а я отброшу разум разумно. Не получится у них. Вся эта мудрость их, она абсолютно пустышка. А если приведите пример, чтобы ученые как бы сами себя... А ты что, пример? Возьмите еще учебник 19 века. С учебником 21 века сравните. По любой дисциплине. По любой. Вот и все. Достаточно. Итак, Феофан толкует и говорит. Мудрость по сравнению будет тем, и разум скроется, унизится, как бы спрячется. Мудрость постановится, потому что все ее способы окажутся ни к чему не годными. А помните, каким образом нас философия пыталась спасти? Хорошо сказал Солоневич по этому поводу. А я бы, говорит, вообще, говорит, всех философов порол бы. Точно, говорит, порол бы, да, чтобы они, говорит, не пытались нам голову морочить. Вот. Потому что, говорит, все философии, когда их пытаются реализовать в жизнь, почему-то аккуратно приводят к ГУЛАГу или к Освенциму. Аккуратно, говорит. Возьмите любую философию, и она аккуратно прямой дорогой туда свозит. Любую абсолютно. Вот наука, когда строится на науке что-то, научно построенное общество гарантированно превращается в концлагерь. Гарантированно. Не дайте мне хоть одно научно построенное общество, которое в концлагерь не превратилось. У нас научная теория была расизм, да? Приехали концлагеря, да? Слава Богу, он был разгромлен в 45-м году. Была научная теория коммунизм. Чего она привела, мы видим, так? Были другие научные теории, которые, к счастью, там, вовремя полицейские успевали. Но когда полицейский вовремя успевал, философ сажал в тюрьму, тогда было все хорошо. То есть, конечно, там появлялись мученики и так далее, но там философия и так далее. Но людям жить спокойно было. А когда появлялась философия, она начинала все в смерть гонять. И это неизбежно, Бог так, так и обещал. Это обещание Бога, которое было дано через Исаию, оно сбывается до сих пор. При этом он говорит, что так Богу всегда угодно делать. Этому удивляться нечего. Таков закон Божий, Божьего промысла, что поворотов в его судьбах никто никогда постигнуть не сможет. Никто не постигнет может того, почему он устроил спасение наше крестом, и проповедь о нем повелел вести не в премудрости слова. Так и он захотелось. Понимаете? Такова была воля. Нечего, значит, сюда и втесняться со своей мудростью. И тем, кто, что она тут ничего понять не может, а и оправдывать свое неверие, и предлагаемым Богом образ спасения, почитать безумием. Нечего так делать. По всей истории как бы так и было, что то, что делалось с Богом, казалось мудрецам людям несообразным с ходом дел. И не ведущим к цели. А на самом деле оно казалось самым целесообразным, и тем самым посрамляло мудрость людей. Вот и слово о кресте. Смотрит на него мудрец и говорит, как какое это свойство спасения такое? Ну как может крестом спастись, так? Как этим можно спасать и спасаться? А на деле кажется, что оно-то и есть самое действенное средство к спасению. И кто принимает эту веру, спасается, живо ощущая его спасительную силу. Погубил Господь им премудрость премудрых, и разум разумных отверг, оттолкнул. Так что ему осталось только бежать и скрываться. На самом деле, как обычно ведь, аргументы были какие там. Философы начинают там выставлять теории стройные. Приходит, а христианин говорит, ну чего вы тут грузите? Давайте, вот бесноватый. Давайте, вы философию из небеса выгоните. Ну выгоните философию из небеса, а мы перекрестим, он написал, бежит. Понимаете? И все. Вот и есть совершенно простая логика. Понимаете, вы по делу-то говорите, по языком трепать, знаете, как говорится, язык без костей. Знаете, что угодно можно говорить. А вот по делу сможете? Исцелить можете философии? Да? Нет, не можете. Ну, там молчите. Итак, и поэтому дальше апостол говорит. Где мудрый? Где книжник? Грамматик, да? Знаток книг. Где оппонент века сего? Разве не оглупил Бог мудрость века сего? Мира сего? То есть, очень интересно, да? То есть, Бог, апостол говорит. Где же они все перед лицом Бога, перед крестом? Бог показал безумного, обезумел, показал безумный всю эту мудрость этого мира. От сумасшедшей оказалась перед лицом Божьей мудрости. Вот. То есть целое, это получается как, вот если бы христианство было бы глупостью совершенно, так, конечно, была бы маленькая проблемка, да, то есть, представьте себе, с точки зрения обычной мудрости любой, философии современной, древней, христианство абсолютно сумасшествие. Мы имеем маленькую такую проблему, что христиан на земле больше всего. Понимаете? Эти глупые христиане почему-то построили самое, ну даже так, средство говоря, огромную цивилизацию. Христиане смогли изменить мир. Христиане изменились внутренне, да, совершенно смогли преодолеть страсти. Христиане могли, берет человек, погружается в воду, выходит измененным, да, реально прощает за грехи, реально прекращает действовать зло в христианах. Так? Реально совершенно. Вещь примеряем, посмотрите. Видишь, как вот совершенно проверяем силы дьявольные совершенно действия, так? Ну и где ваша мудрость? Где ваши оппоненты века сего, говорит апостол Павел, да? Оппоненты этого мира. Где? Выходите, объясняйте. Чего вы сможете? Вы пустышка. Угу. Мудрые бомжуют. Да, действительно, я сколько общался с бомжами, такие философы, такие философы. Итак, Астаус добавляет. Апостол хочет сказать, какого бы ранга не был человек, хвалящий мудрость человеческой, всех посрамил крест. Через него Бог мудрость свою сделал безумной, то есть показал, что она безумна, и к делу веры не годится. Так как люди высоко думали о ней, то Бог прямо обличил ее. Что это за мудрость, если она не может не только найти, но даже понять, что в чем главное благо наше. А он обличил ее безумие, потому что она наперед обличила себя сама. И дальше апостол объясняет так. Так как так как ведь в мудрости Бога не узнал мир через мудрость Бога. Все за благо Бог через глупость, а в проповеди спасти уверовавших. То есть, мир бы должен как? Если бы мир был по-настоящему мудрым, он должен был бы, рассматривая Вселенную, прийти к познанию единого истинного Бога. Так? Он должен был через это познать Бога, должен был через это достигнуть богопознания, должен был через это достигнуть спасения. Однако же это не произошло. Оказалось, что вся эта мудрость мира сего оказалась пустышкой. Оно Бога-то не познало, да? Вроде как ученому, да, вот ты ученый, у тебя все карты в руки, возьми. Смотри, какая премудрость, да? Нашел ты, там тратишь миллионы, миллиарды долларов на поиски внеземного разума, так? Была такая программа сети, знаете, может быть? Называлась, НАСА делала программу, огромную программу по поиску внеземной жизни. Да, на Марсе нет, люди разумной жизни, там сигналы искали в космосе, огромные. Но у тебя под носом лежит четко алфавитная запись в ДНК. Ну, если ты не был шизофреником, то просто вот увидишь ДНК, алфавитная запись. Так? Дублируется с другим алфавитом. Приходит на третий алфавит. Три алфавита. Один приходит, другой третий. Если ты видишь алфавитным образом записанный текст, что это такое? О чем это говорит? Это говорит о том, что этим текстом, за этим текстом стоит некий автор, так? Логично. Но одно, как говорится, нет, ДНК возникла случайно. Главное, случайно возникло. Ну что, дурак. Понимаете, мы христиане говорим, ну что, понимаете, вероятность возникновения жизни, как говорил Фред Хойл, такая же, как там, если бы ураган прилетел бы назад с свалкой, да, и сделал бы новенький Боинг. Но все равно же возникло случайно. Это по-научному. Не смог, говорит, ну что ж, не сработала мудрость у тебя, плохо работает, да? Ну что делать? Поэтому Бог видит, говорит, что вся эта мудрость, когда даже людей очевидные вещи в мире написаны, да, очевидные следы присутствия Божия, она отвергла. Ну что ж, отвергла. Ну а что же делать? Тогда угодно было Богу что сделать? Безумием проповеди спасти верующих. То есть совершенно послать людей в мир совершенно кажется безумной проповедь. И что это спасти тех, кто поверит? Ну, обычный алфавит. Там триплеты, там 20 букв. 20-буквенный алфавит из триплетов. Там совершенно четкая запись. То есть слова? Ну, фактически слова. Там каждый ген это определенная запись. Гласит она? Ну, например, гласит она, что, как, например, Михаилу сделать там гормон роста. Там, а как Михаилу там сделать, например, волосы определенного цвета и так далее. Понимаете? Гласит, как устроить скелет от Михаила, там, да? Как глаза настроить там, и так далее. Все это гласит ДНК. Да, болезни, если вы безобразничаете, наоборот, здоровье и так далее. Все это ДНК записано алфавитом, понимаете? Итак, и дальше апостол говорит. Причем апостол говорит очень так, говорит так. Мысль была та, что Бог спасает верующих посредством высочайшей мудрости. Такой мудрости, перед которой сам великий ум безумеет, ничего не постигает в ней. Как великий свет мы называем ослепительным светом, то есть слепящим светом, да? Так высочайшая мудрость есть безумная, безумящий ум премудрости. Понимаете, да? То есть человеческий разум останавливает себя сверхмогущественным разумом Бога, который так сделал, что человек просто как бы слепнет. Да, вот разум останавливается в ужасе, в восторге, да, такой мудрости Бога, которая вмешалась. Вот. А когда ум уже не может это сделать, ничего понять в мудрости, остается что? Только принять и поверить. А так получить спасение. Ибо и иудеи знамение требуют, и эллины мудрость ищут. А мы возвещаем Христа распятого. То есть для иудеев скандал, для эллинов буйное помешательство. Самим же призванным и иудеям, и эллинам Христа, Божию силу и Божию премудрость. То есть мы просто возвещаем одного Христа, который распят на кресте. А иудеи чего хотят? Иудеи хотят знамений, постоянных чудес, да? Ну, вроде Господь дал же знамени, дал воскрес из мертвых, при жизни твои чудеса, сейчас твои чудеса. Но им этого мало. Иудеям нужно, чтобы знамени были такие, чтобы с пользой. Понимаете? Какой пользой? Не просто с пользой. И что там исцеление? Там, да? Там польза. Какая-то польза. Польза такая, что вот там власть дали. И денег побольше. Вот это вот польза. Так, чтобы в эквиваленте, может, денег было посчитать. Понимаете? Вот таким вот знамя и нужно, да, чтобы там политическая власть получилась. Как времена апостола Павла, так и до сих пор, знаете, да, вот эта попытка некоторых кругов дают захватить весь мир, да, старая-старая идея, это, она есть не только у них, от них потом она заимствована была и нацистами, потом она была от них заимствована и коммунистами, и так далее. Это общеческая болезнь, которая у людей была особенно ярка. Но они от Бога хотели что? Чтобы Бог им был, как, знаете, как в сказке «Золотой рыбки», да, на посылках, что попросили и сделали, чтобы по заказу знамя не творили для пользы дела политической. Да про ничего не правят, на самом деле. Болтай, болтай больше. Итак, а Эллину язычному что нужно? Ему представить какую-нибудь красивую, разработанную философскую систему. Да, чтобы все красиво, логично было, чтобы красноречиво было, чтобы было замечательно подано все. Вот. И привели ее, дай в какой-нибудь привлекательной форме. Там, может, он послушает. Для вашей пробуйте. Вот. А так как вы это делаете, говорят ему люди, да, мир все. Это сумасшествие настоящее. Вот, надо как? Вот, действительно, собственно, апостол о своих оппонентах воспроизводит. Они ему говорят, ну ты делай такие вот. Красиво все, выстрои там, да, обоснуй на примерах, там, сделай так, чтобы людям приятно было, чтобы не нужно было жизнь свою менять так, да? А то еще жизнь менять. Выстрои так, чтобы христианство, чтобы оно было приятным для этого мира. Тебя примут. А так, вот это же у вас ничего не получится, часто говорят. Знаете, да, вот будете прямо проповедовать, все провал. Провал миссии будет. Апостол взял и провалил миссию. Обратил весь мир, и так ничего. Вот. Бог так само, так здесь замечает апостол, Бог специально устроил проповедь таким образом, чтобы для всех она казалась сумасшествием. Специально сделал так. Понимаете, для эллинов полный скандал, возмущение. Скандал буквально камень, в который спотыкаешься, да, какой камень под ногами. Вот, скандал, возмущение, ну как так можно? Вот сейчас до сих пор иудеи разговариваешь, иудеи говорят, ну как вы можете Бога и распять на кресте всемогущего? Да это же невозможно, это же вообще, в какие повороты не лезут. Понимаете, да, для эллинов, для каких-нибудь мудрецов физических. Там, да? Ты рассказываешь о том, что Бог создал мир, что он стал человеком от Девы, что он умер на кресте, воскрес из мертвых. Он говорит, ну это же байки, ну это мифология. Вы это верите? Ну вы не притворяйтесь, что вы в это верите. Ну, давайте честно, вы людей охмуряете сознательно, да? Ну какие у вас технологии охмурения-то, только расскажите. Вот так говорят мудрецы века сего, мне со мной в разговорах. Что ты говоришь, так и есть на самом деле. Они верят в ваши проблемы. И такие возмущения начинаются, крики, вопли. Естественно, так и предсказано было. Давайте приведу ученых, кто говорил, покажите мне Бога. Да. Батюшка, можно сказать? А мне кажется, что вот секты, они еще и занимаются запугиванием людей. Mm-hmm. Чтобы верили в Армагеддон, mm-hmm. еще какие-то события, предпосылки. Ну, как бы в тихарях, может быть, они даже и не охмуряются чем-то, какими-то газами или еще там, кто их знает. Но они как бы вот таким вот втолковыванием mm-hmm. вот одних и тех же... А в церкви как-то сказано, ну просто хочешь верить, хочешь нет. Мы да. рассказали веру, принимай сам. Да. Потому что наше дело, мы строим не на психологических каких-то вещах, да, мы строим веру на простые, наши доказательства на простых, в простом свидетельстве. Собственно, Господь повелел быть свидетелями, да, своих миссионеров. Итак, для самим же призванным иудеям и эллинам Христа Божьей премудрости сил, Божьей силы. Так, Божья сила и Божья премудрость. Так, для тех же, кто был призван самим Богом, кого сам Бог призывал, кто поверил в Бога, для них и тех, кто был раньше иудеем, и тех, кто был раньше язычником, такой человек верит в Христа распятого, который умер за нас, и он стал для нас, и Божий, мы понимаем, что он и есть Божья сила, та самая сила, которой Бог творил мир. Мы понимаем, что им все створено, и в нем сила для того, чтобы нас возродить, да, восстановить. Мы знаем это не теоретически, а практически знаем, так? Мы знаем, что он есть Божья премудрость. Та самая премудрость, о которой, помните, я говорил, Соломон, который соучаствовал в творении Вселенной, который правил миром, и которая, в которой вся полнота разума Отца скрыта. И в нем и червом такие уровни, пласты знаний, которые бы в голову человека не приходили. Но это только для призванных. Если человек отвергает, ему сказать, ну что ж делать тебе? Ну не призванный, не призванный. Гуляй, твоей воле. Понимаете, да? И Астаус говорит так. Одно и то же и премудрость, и сумасшествие, и сила, и немощь. Буйство, сумасшествие и немощь для неверующих. Премудрость же и сила для верующих. Ибо и солнце для видящим свет, а для слепых тьма. Но не оно приносит тьму, а болезнь задерживает светлость луча. Так и гной неверия возбраняет свету богопознание озарять душу. Красиво, да, сказано? Вот и точно. И дальше Затаус повторяет, продолжает. Великая сила заключается в этих словах апостола. Он хочет показать, что Бог победил тем, что, по-видимому, и не обещал о победах. И как проповедь не есть дело человеческое. Слово означает такое следующее. Когда мы говорим иудеям, веруйте, то они возвращают. Возражают. Воскресите мертвых, исцелите беснующихся, покажите нам знамение. Что же вместо этого мы говорим? Говорим, что проповедуем нами, он был распят и умер. Это, по-видимому, не только не может привлечь противящихся, но может отогнать и тех, кто не противится, да, вот так, по логике. Однако, не отгоняет, а привлекает и удерживает, и покоряет. Понимаете? А вот давайте просто объективно пройдемся, да, вот, смотрите по храму. Что мы видим? Вокруг одни знаки смерти. Смерть, да? Знак смерти. Знак смерти на груди священника. Изображение покойников везде. Так ведь? Вот так по-русски, да? А для нас знак жизни, понимаете? Как и церковь поет, да? Я крестился крестом радость всему миру. Позорным орудием смертной казни, да? Явилась радость для всей вселенной. Скандал же. Кстати, вздумался, да? Скандал совершеннейший. А на самом деле для иудеев скандал, для иных сумасшествий, для нас сила Божия и премудрость Божия. Язычник со своей стороны требует от нас красноречия и искусства в суждениях. А мы им проповедуем крест. Одинаково. Да, приходит к язычнику, тоже крест проповедуем. Иудеям это кажется бессилием, а эллинам сумасшествием. А если им предлагаем не только то, чего они требуют, но и противно этому, ибо крест по суждению разума представляет не только незнамя, а чем-то противным знамению. Не только не знаком силы, а знаком бессилия. Не только не выражение мудрости, но доказательством сумасшествия. Если требующий знамя мудрость не только не получает требуемого, но еще и отслышит нас противным тому, что требует, и однако же этим противным убеждаются, не есть ли это дело неизреченной силы проповедуемого? Понимаете, да? Если люди верят в крест, и верят не один, не два, да, а миллиард верят, не знаком ли является чудовищной немыслимой силы того, кого проповедуют? Понимаете? Апостолы победили не только знаменями, но и тем, что, по-видимому, противно знаменям. Так Христос поступил с слепым. Желая даровать ему исцеление, он уничтожил слепоту тем, что производит слепоту. Он положил ему на глаза грязь. Помните, да? Вот. Так и слепого он исцелил брением, так и вселенную привлек к себе крестом. Тем, что, по-видимому, увеличило соблазн, уничтожало его. Так и сделал он при сотворении, устраивая противный противным. Огородил море песком, обуздав сильное слабым. Через порог он говорил, что железо всплывало из воды посредством маленького дерева. Так и вселенную он восстановил посредством креста. Таким образом, убеждать противный есть знак великой силы и премудрости. Крест, по-видимому, производит соблазн. Однако же он не только не соблазняет, но и привлекает. Все это представляя и удивляясь, Павел говорит. Потому что глупое Бога мудрее людей. И слабое Бога сильнее людей. Понимаете, да? Потому что кажется, глупейшего Бога оказывается сильнее, а мудрейшего, на самом деле, того, что есть у людей. И то, что кажется слабейшим у Бога, да, оказывается могущественнейшим из того, что есть у людей. Совершенно потрясающий, да, такой приворот. Вот. В мысли. А Затаус говорит так. Он говорит об этом. Говоря об сумасшествии и немощи креста, апостол разумеет не то, что он в действительности таков, но кажется таким. Ибо он говорит применительно к мнению противников. Что бы ни могли сделать философы посредством рассуждений, это сделано кажущимся безумием. Кто же мудрее? Тот ли, кто убеждает многих, или тот, кто не убеждает никого? Платон сколько старался доказать, что душа бессмертна, но не сказал ничего ясного и не убедил никого. Наоборот, крест через неученых убедил и обратил целую вселенную. И убедил не в предметах маловажных, но в учении о Боге, истинном благочестии, евангельской жизни и будущем суде. Он сделал философами всех, земледельцев и неученых. Так что безумное Божие премудрие и немощное Божие крепче людей. Чем же крепче? Тем, что оно распространилось по всей вселенной, покорило все свои власти. И тогда как бесчисленное множество людей усиливается истребителями распятого, сделалось наоборот противное. Потому что множество людей покорилось распятого. Это имя прославлялось и возрастало более и более. Они погибали и исчезали, противники. Живые, восставая против преданного смерти, не могли сделать ничего. Знаете, да? Вот. А что благодати Божией совершили мытари и рыбаки, того и философы, и ораторы, и властелины, и вообще вся вселенная, при бесчисленных усилиях не могли даже представить. Чего не сделал крест? Он ввел учение о бессмертии души, о воскресении тел, о презрении настоящих благ и о надежде благ будущих, о чем мы сегодня, да, говорили. А он сделал людей ангелами. Им все и везде стали любомудрыми и способными ко всякой добродетели. А разве это не появление могущественной силы? Чудовищной, немыслимой силы, которая кажется сумасшедшей и немудрой, но оказывается могущественной и мудрейшей. И апостол дальше говорит, это же мысль развивает, он говорит, давайте, по примеру, обращенных посмотрим, да? Смотрите же вы, призванные, вы видите, на призвание ваше, братья, потому что немногие мудры из вас по плоти, немногие сильны, немногие благородны. Да, ведь? Даже сейчас, вот посмотрите, здесь дворян много у нас сидит. Не очень, да? Олигархи. Руки поднимите. Что-то не зашли, да? Олигархов мало. Вот. А докторов наук много здесь? Академии наук есть? То же самое, так ведь? Как тогда. Были и раньше, и есть сейчас. Да, были ученые, и есть сейчас ученые, верующие в Бога. Действительно, истинно верующие в Бога. Вот. А были и есть властители, верующие в Бога. Да, и хорошо, что есть. И были и есть благородные люди, верующие в Бога. Здорово, что есть. Но их немного. Они полагались на свою мудрость, на свои силы. Потом ничего не смогли сделать. Вот. Но глупое мира выбрал Бог, чтобы пристыдить мудрых. И слабое мира выбрал Бог, чтобы пристыдить сильное. И безродное мира, и уничиженное выбрал Бог, и несуществующее, чтобы сущее он упразднил. Чтобы не хвасталась никакая плоть перед Богом. Понятно, да? То есть Бог специально выбрал. Он выбирает слабеньких, немощных, да? Бессильных, ничего не значащих. Ты знаете, говорит, там, а что с ним связываться там, да? Вот, но Бог их выбрал. Иногда нам говорят, давайте проповедовать только элите, высоколобам, мудрецам, вот им их обратишь, и тогда за ними все пойдут. А Бог говорит, а я не так сделаю. А я обращусь ко всем. И выберу, побежу, и победу сделаю через бедняков, безродных, да? Необразованных. И через них я дам победу. Понимаете? А зачем? Чтобы никакая плоть не смогла не хвастаться перед Богом. Понимаете, да? Последние строки вот этого вашего почерка. Хвалитесь Христом? Да. А сейчас правильно дойдем сейчас до этого. Итак. Поэтому и говорит так, что дальше Феофан Затворник говорит. Одно к одному идет. Как Богу угодно было устроить спасение крестом, на вид немощным, бесславным, ничего мудрого не представляющим. То и на проповедь о нем, он из мудрых и славных сил мира, никто почти не идет. А идут по большей части не мудрые, не сильные и не знатные. Осмотрите всех братьев верующих, удостоверьтесь, как оно и есть. Но это ни креста не унижает, ни вас. Ибо так было, так быть делу Бог благоволил. Он позвал вас. Это ваше звание, избрание, это честь ваша, высшей всякой славы на земле. Согласитесь, как, что более почетное? Быть президентом США или быть царем небесным? Вы понимаете, да? Придет США на максимум на 8 лет, так? А потом помрет. А царь небесный навечно. Что? Был такой, да. Итак, честь креста в том, что у веров вы не остаетесь, как были, но преображаетесь в духе. Получаете такие преимущества, перед которыми все преимущества мира, это ничто. Словом, звание означает признак всех. И крест сделал так, что стали отныне презирать все, чем раньше был, раньше хвастался человек вовне. И напротив, ревновать о совершенстве духа, который есть настоящее благородство, и настоящее властительство, и настоящая мудрость, восстанавливающая мудрость, силу и благородство внешнее. То есть, это как раз-то не случайно. То есть, Бог специально берет людей, таких вот слабеньких, немощных, да, и берет их, делает их сильными, мудрыми, могущественными. Когда, помните, перед апостолами ничего, никто не мог отстоять. А подумайте, взять 12 рыбаков, без университетов, без бюджетной поддержки, без спецфондов, да, и взять и отправить, обращать планету. Слушай, как это вы назовете? 12 человек с улиц, тут вас 12 человек собрать, и я сказать, ну, вам ставится творческая задача. А обратить планету Земля в православие. А именно так Бог и сделал. Понимаете, самых обычных рисков вперед. Они пошли, главное, сделали. Понимаете, да? Они целую империю обратили в православие и огромные страны за пределами империи. Представляете? Без поддержки. Понимаете, у них не было ни власти, ни влияния, ни связи, ничего вообще не было. Вот. Денег не было, да. А только дух святой. А Бог прямо так и делает, и специально делает, чтобы никто потом не смел приписать их там образованность и чего-то еще. Специально он сделал, чтобы никакого уже не было сомнений, что это дело было чисто рук Божьих, понимаете? Бог сказал, я захотел, я и сделал. Да. Да. Но он и не из 12, заметьте. Но при этом он отбросил, на самом деле. Он не входит в 12, как известно. Да. Да, но он тем не менее, да, влияния у него особо не было. Он, наоборот, был скорее влияние наоборот. Я приходил Павел, приходили специальные агенты, чтобы ему помешать. Агенты приходили, чтобы ему помешать. Везде они шли, как тень. Обозвать его, подкупить, чтобы его там посадили. Где они, не читали, что ли, апостолов? Итак, сделал это специально. Почему так произошло? Потому что Бог оставил первых по внешности, как они и были. И наполнил, то есть людей немощных, да, оставил, какими они были, но наполнил совершенствами в Духе Святом, такими высокими, и так резко выдававшимися, что последние не могли ни заметить, не могли ни сознать, что эти совершенства несравненно выше тех, какие они имеют. Сознать, что те, которых они ни во что не меняли, стали несравненно выше их, вот в чем посрамление. Входя в соприкосновение с ними, благородные видели в униженных высокое благородство нрава, чувство расположения, которых они сами не имели, которых не давало ни рождения по плоти, ничего, ни образования. Крепкие видели в немощных власть над собой, не нарушая никакими страстями, и спокойствие духа. Не колеблю никаким стечением неблагоприятных внешних обстоятельств. Видели власть и спокойствие, которых они были чужды сами, и которых не давала им внешняя власть. Премудрые видели в этих сумасшедших светлые понятия обо всем, и о Боге, и о мире, и тем более об человеке. Зачем он на земле, что его ожидает за гробом, и как делать, чтобы перейти туда не к мукам, а на блаженство. Видели понятия, которые их собственные, с таким трудом добытые, а оказывались ничем и по скудности, и по недалекости, и по темноте, и неопределенности. Увидев это, лицевидные по плоти не могли не чувствовать себя посрамленными. Опыт показывает многократно, что, почувствуя себя посрамленными, они бросали все, что считали ценным, обращались к вере и вступали смиренно в общество тех, которых прежде вменяли ни во что. Так Бог устроил потому, что нельзя было иначе отвлечь умы от плотского и видимого, как представить перед очи их так разительно преимущество совершенства духовных. При внешней невидности и обнажении преимуществ плоти. Понятно, да? Вот пример. Возьмите, к примеру, подобного Арсения Великого. Арсений Великий был диаконом Софийского собора Константинополя, преподаватель университета и учитель, и обучал двух императоров, Аркадия и Гонория. Потом он бросил все, ушел в глухую пустыню, совершенно необразованным пустынником. Его когда узнавали, он знает, где он находится, спрашивали, ну как же, ты же человек с суперобразованием. Воспитатель императора, что ты ушел? Вот к таким людям, которые азбуки-то не знают. Говорит, азбуки-то не знают. Вот мне бы вот буковки азбуки, которые они знают, выучить. Понимаете, да? Азбуки духовного совершенства. Вот азбуки это истинной жизни, которую они знали, да? Тончайшие технологии духовной жизни, которые они в своей жизни проходили. Вот, говорит, это было важно. Итак, и все это сделано, чтобы никакой человек не хвалился перед Богом. Чтобы не, потому что нечем хвалиться. Людям видно, по плоти нечем хвалиться, потому что духовно они имеют. А внешняя их показуха обречена и посрамлена, как не имеющая никакой цены. Люди невидные по плоти, будь признан духовным совершенством, они остались внешне такими же смиренными, какими были раньше. Так что им хвастаться тоже нечего. А внутреннее оно не от них, а от Бога. Понимаете, да? Бог сделал, чтобы никто перед Богом не смог хвастаться. Помните, мы у Исаии читали, да? Что Бог сделает с высокомерными гордецами. Помните, недавно еще? Что день Господа придет на все это высокомерие, гордыню. Ну вот, а Господь сделал, что в церкви вот такого нету. Что человек, кто такой хочет гордиться, он из церкви вылетает, как пробкой. Понимаете, из шампанского. Вот человек, который понимает, что ничего не имеет, он и понимает, что все дары немыслимы, которые имеют, дары Бога. А ему хвастаться нечего. Итак, из него вы есть во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью от Бога, и праведностью, и освящением, и выкупом, чтобы, как написано, хвастающийся о Господе пускай хвастается. То есть произошло это благодаря нашему рождению от Бога, которое произошло во Христе. Все это немыслимое дело произошло через Христа Иисуса. Он стал для нас всем. Он низложил гордыню и надменность, их самохвальство. И показал, что нам невозможно спастись своими силами. Чего я долблю каждый раз. Каждый раз долблю, и с печалью могу сообщить, с плохим успехом. Каждый раз мне упорно говорят, а что бы мне сделать, чтобы самому спастись? Каким бы мне образом от раз заработать себе спасение? Сколько раз долбишь-то никаким. Но нельзя его заработать. Нельзя. Недавно церковь судил ересь Пелагия, который именно так и утверждал. Нельзя никакими ни подвигами, ничем заработать себе спасение. Спасение – чистый подарок. Кого? Бога. Поэтому спасены благодатью, и это не от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Потому что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог нам обязательно совершать. Добрые дела должен совершать, но спасение не от них. Понимаете, да? А спасение от Бога – это подарок. Это Бог сам вырывает, сам благодатствует. Поэтому и сказано, что от Него вы, то есть от Бога. Мы родились в Духе Святом от Бога, а во Христе Иисусе, который стал для нас премудростью от Бога. То есть мирская мудрость, она отброшена. Но Бог свою мудрость нам дает во Христе Иисусе. Он в нам премудрость. Вместо мирской мудрости люди наполняются премудростью божественной, которая от Бога. Так что человек там и знает, что в сердце человека, да, происходит. Так что человек знает и будущее, человек знает тайны человека. Вот там приходит человек там к освященному, очистившему человеку, и все тайны раз раскрываются, как на ладошке, да? Вот, и человек узнает, что бы было, будет и есть на самом деле. Он узнает и все тайны, каков Бог даже внутри, даже и то узнает, знаете? Вы спросите хоть какого-нибудь философа, а ты расскажи, как Бог живет внутри себя. Ну, не знаю. А как он знает? Каким образом он знает? А мы знаем о троической жизни, понимаете? О величайшей тайне Троицы, которая нам открыта. Мы знаем, как взаимоотношения здесь строятся, да, мы знаем, как они живут, как они друг друга прославляют, и вся эта жизнь нам открыта. Как Бог сотворил мир? Спроси ученого. У него будет там теория 50. А мы знаем, как взял Бог, за 6 дней мир создал, и все из небытия. Своей могуществом и силой. Вот и все. Взял и сделал. Спроси ученого, откуда человек взялся? Ой, то ли от обезьяны, то ли от свиньи, то ли от медведя, то ли еще от кого. А мы берем, знаем, говорит, от силы из праха земного, а душа в дуновении божественного вложена, и все. Что будет с человеком дальше? А кто его знает? Там и гипотез куча. А мы знаем, что да? Душа бессмертна, идет в рай или в ад. Потом тело воскрешено будет. Будет воздаяние, праведники будут вечные. В новое небо и новую землю, а грешники в огненную бездну бросят. Видите, премудрость какая, да, там открыта. То есть мы знаем, что настоящее, прошлое, будущее. Даже обычное, сейчас мы с вами. Понимаете? Нам просто тебе Бог открыл. И Бог, Христос стал для нас праведностью от Бога. То есть каким образом мы праведны становимся? А Бог нас оправдывает, понимаете? Мы с Христом соединяемся, и праведность Христа становится нашей праведностью. Не своими заслугами, а в прямом смысле. И в буквальном смысле. То есть мы побеждаем грех. Почему? Потому что праведность Христа нас его побеждает. Понимаете? Не своими силами там берем, побеждаем, а раз сила Божия взяла, выжгла свой этот грех, другой грех, другой грех. Вроде не замечаешь, там трудишься, ничего не получается. Но раз Бог взял, поменял, и праведность от Бога стал. Бог, Христос стал для нас освящением от Бога. Он нас пропитался божественной силой, нас вывел за пределы всего. И Он стал для нас выкупом, искуплением. Он вместо нас заплатил за нас цену. Он отдал цену свою кровь за нас, так? Потому мы праведность Божия ничего не должны. Зачем все это было? Чтобы исполнилось то, что написано у пророков. Пророка Иеремии. Всякие желающие хвастаться, пожалуйста, хвастайся в Господе. Что значит пускай хвастаться Господа? Хвалиться в Господе нужно не только языком, но постоянным чувством веры, чувством сердца. Нужно проговорить всегда, что все от Господа и все Господне. Если есть надежда на сохранение того, что у нас есть, и получить больше, все опирается на Господа. Надо его словословить, а говорить всем вслух, хвастаться, как, знаете, хвастуны делают на каждом углу, да? Она говорит, а нас Бог спас. Знаете, какой у нас Бог хороший, да? Вот, он нас крестом взял и спас. А не верите, попробуйте, вас тоже спасет. Понимаете? Вот и есть весь, который христиане шли и покорили весь мир. Идите и покоряйте. Христос воскресе. Всегда спасибо.